эфире Народное славянское радио. Поехали! Доброго здравия, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня вместе с нами в нашей виртуальной студии находится староста Московской общины православных староверов Инглян Мир, куратор обрядового учебного клуба Мир Любомир Таймыр. Здравия тебе, Любомир! Доброго здравия, Виталий! Доброго здравия, соратники и единоверцы! Доброго здравия, Народное славянское радио! Князь Рамхат, или Рамхат-странник, как он известен в Кургалетии числа Бога. Это имя и прозвище беловодского князя, который, побывав в Дравиде, запретил дравидам и нагам, предкам индусов, приносить человеческие жертвоприношения богине Кали, или Калима, черная матерь. Именно Рамхат-странник даровал мудрость мира сияний жрецам древней веры первопредков, которые воспитывались как священнослужители на территории современной Индии. До сих пор потомки этих священнослужителей хранят мудрость мира сияний, а именно священные Ригведы и Авесты. Сам князь Рамхат довольно долго прожил в Дравиде, о чем и упоминает один из индийских эпосов Рамаяна, где князя Рамхата называют царем Рама, у которого демоны-ракшасы Раваны украли жену Ситу, или на индийский манер Зиту. Перед смертью князь Рамхат Рама оставил свое назидательное завещание нам, его потомкам, которое вошло в книгу мудрости бога Рамхата. И сегодня впервые в этом эфире на Народном славянском радио будет озвучен расшифрованный текст этого послания. Мы надеемся, что вы передадите его потомкам. Подробнее обо всем этом нам сегодня и поведает в эфире Любомир. И тема нашего эфира называется сегодня «Завещание князя Рамхата». Уважаемые слушатели, вас я призываю к активному участию в нашем эфире. Задавайте свои вопросы, будем разбираться вместе. Ну а я на этом передаю микрофон нашему уважаемому гостю. Прошу, Любомир, тебе слово. Благодарю, Виталий. Друзья, эфир, конечно же, может вызвать бурю эмоций, у кого-то даже приступы обильного выделения слюны. И такое может быть. Мнения могут быть разные. И все, что я сегодня вам расскажу, это мое частное мнение. И в первую очередь я бы хотел, ну, сказать, да, что все понимают. Надеюсь, что все понимают. И в самом начале предупреждаю вас, что все, что вы услышите, это художественный вымысел, фантастика. И тут уже ваше право, верить этому или нет. Я вас ни к чему, и как вообще все староверы, мы ни к чему не призываем. Ну, вот любим мы верить в фантастику. Наше это такое интеллектуальное право. А уж верить ли вам, это ваше право. Вот. А, конечно же, тема эфира спорная уже даже в самом анонсе. И многие бы, наверное, бы ученые современной исторической науки кричали бы, а может быть и не кричали, а просто бы сказали, да это все фейк и так далее. Но у нас есть, во-первых, доказательства, во-вторых, у нас есть вера, у нас есть мудрость предков, которая переходила к нам из рук в руки, из поколения в поколение, из рода в род на протяжении разных событий, когда историю меняли, переписывали, ученых заставляли говорить одно, потом заставляли говорить другое. И поэтому, конечно же, мы должны прислушиваться к исторической науке, но мы должны и на это тоже делать поправки. В самом начале я также хочу обратиться к Богу Рамхату, чтобы он покровительствовал этому эфиру, этой информации, всем нашим родам. И вы можете это сделать вместе со мной. Бозе Рамхата, услышь гимн прославления во славу твою. Да будет милосерден взор твой. Да придет помощь твоя и защита твоя. Да ко всем родам наша, ныне и присно от круга до круга. Так обысь, так иси, так обудя. Слава Рамхату. Для чего вообще я попросил Народное славянское радио дать мне эфирное время для чего нужен этот эфир. Я не хочу, чтобы вы воспринимали в конце концов, да, под конец этого эфира, его как противопоставление наших знаний староверов к знаниям современной науки. Ну, что мы, знаете, такие драку решили устроить. А кто тут сильней? Это не так. Я неоднократно говорил, и в этом эфире повторю, что нам наоборот нужно находить точки соприкосновения с современной наукой. Нам нужно использовать, если хотите, административный и доказательный, ну, он же в скобках понятно, он же финансовый ресурс современной науки, для того, чтобы смотреть на данные их исследования со стороны вед. Веды здесь должны выступать, ну, таким, знаете, каталожным описанием тех или иных тем. Ну, проще говоря, смотреть на ведическую быль не как на сказку, не как на фантастику, а как на то, что было. В принципе, слово «были» этому и соответствует этимологически. Да, мы не нашли еще всех фактов, подтверждающих все события, описанные в летописях православных староверов инглингов, но с каждым годом, с каждым месяцем, с часом их становится все больше и больше. И, конечно, это пока недостаточно для современной науки, чтобы признать наши источники достоверными и основополагающими. Но я вас уверяю, придет время, фактов накопится столько, такая, знаете, критическая масса, что она прям над этой наукой нависнет вот так вот козырьком, и потом произойдет в определенный момент лавинообразный сход. И тогда произойдет великая революция в науке. Ни много, ни мало. И тогда у нас откроется новая эра знаний. Когда будут учитывать наследие предков, как основополагающую во всем базу данных, как навигатор. И фактологическую современную науку. Они будут вместе. Будьте уверены, это неизбежно. Я уже как-то даже записывал эфир. Подтверждение, археологическое подтверждение Коляды Дара. Вот, на секундочку, да, висит у меня Круголет числа Бога, да, там вот щит числа Бога. И мы нашли археологическое подтверждение. И ни много ни мало у основоположника, одного из основоположников родноверия Рыбакова. И я не удивлюсь, что со временем мы столкнемся с тем, что найдем еще различные подтверждения того или иного веда. И вот сегодня мы об этом тоже поговорим. В самом начале я хочу кратко упомянуть вообще, кто такой был князь Рамхат. Мы о нем еще поговорим сегодня. Конечно же, уже это было и в анонсе сказано, что его персонификация в восточных культурах, особенно в дравидской, а он к ее формированию, вот если вы хотели понять, откуда индуизм произошел-то, да, ну вот он от Рамхата и произошел. Так вот, его там называют Рама. После я вам зачитаю его завещание. В самом начале я не буду томить особо людей, которые любят заголовки читать. Мы дадим им сразу заголовок. Пусть послушают, захотят, потом выключат, уйдут. Или более сутевую информацию захотят, продолжат слушать. Это их выбор. После чего мы рассмотрим с вами жизни и события, которые происходили в Дравидии. Поход, на который он когда-то возглавил. И это, собственно, до сих пор меняет современную Индию. До сих пор влияет на ее политику, на ее современное состояние. Вот. И поэтому, да, надо начать с личности князя Рамхата. Князь Рамхат, или Рамхат-странник, как он у нас в Круголете числа Бога, или Рама, как его называют индусы, жил где-то около 5000 лет назад. И здесь сразу мы встаем, не только бы ученые, да, как бы, а мы, староверы, встаем, пожимаем плечами при вопросе, а где он родился и как он умер. Причем известно, что народы, которые контактировали с этой личностью, да, воспринимали его еще и как Бога. И здесь есть какая-то путаница, какая-то тайна, такая какая-то загадка. А на самом деле есть и раскатка. И я сейчас к ней подведу, но я еще раз говорю, мы не должны все воспринимать буквально. Мы должны все воспринимать образно. Вот. В нашей традиции, традиции староверов, мы ведь тоже воспринимаем его как Бога. Но это не просто так. Есть легенда. Она описана в книге «Мудрости Бога» Рамхата. Это ну, вот как вообще веды, из чего состоят. Есть, да, там Сав, там 5 книг. Ну, в нее там вошла там, одна там книга «Мудрости одного Бога». Там, да? А вообще книг «Мудрости» их 16. Да? И эти 16 книг «Мудрости», они там под каждого Вышнего Бога, в принципе. И у Рамхата тоже такая книга есть. Она, кстати, самая молодая. Ну, то есть, если мы возьмем, там, например, книгу «Мудрости Бога Вышиня», то это одна из самых старейших книг вообще. Там, ну, там данные самые старые. А книга «Мудрости Бога Рамхата» – это одна из самых молодых. Так вот, там есть легенда, в которой говорится, что сам Бог Рамхат прибыл на Мидгард-землю, хотите верьте, хотите нет, это ваше личное право, повторю, прибыл на Мидгард-землю, чтобы сразиться с жрецами Черной Матери. Кстати, многие любят и иронично смеяться там в комментариях и везде, там, да вот, инглинги верят в инопланетян и так далее. Я приведу простой пример. Обычно это делают, кстати, люди, которые привязываются каких-то родноверческих воззрений. Ничего не имею к родноверам, нормальные ребята, мы должны с ними сотрудничать. Но иногда у нас случаются такие разговоры. Вот, Виталий, скажи мне, человек от кого произошел? Как ты считаешь? А наш род, в общем, или человек как ну, божественный? Человек, как биологическое, скажем, существо даже. Ну, на самом деле, я думаю, что здесь есть такое понятие, как живатма, то есть божественная частица в человеке, которая, так скажем, приходит в этот мир, обретает тело и, в принципе, ну, под определенные задачи. Ну, смотри. Ну как, там ты сейчас говоришь мне глубинное происхождение души человека, наполнение человеческого тела. Само человеческое тело, вот это как оно появилось? Откуда люди пошли? Ну, вариантов же несколько. Да, ну, там, если верить ведам, то вообще люди на Землю, то есть это было прибытие, так скажем, неземной цивилизации, которая описывает, да, сейчас ставят на риски веды, да, то есть зашифрованные эти тексты. А, то есть... Ну, смотри, поскольку в мире живут не только староверы, есть же еще, наверное, какие-то люди, да, которые верят немножко в другое. Там, кто-то от Адама и Евы произошел, да. Ученые там склоняются к теории Дарвина. Не все ученые к этому склоняются, сразу скажу. Это вот. Я даже помню, у меня там в школе там спрашивают. У меня был Рифкат Дамирович. Он, по-моему, был мусульманин. По-моему, потому что ну, мы не видели, конечно, как он молится, но такие мудрые у него мысли были. Классный руководитель. И я помню, он нам именно поведал, вот я сижу на первой парте, я баловался, но он меня на первую парту посадил. От кого произошли люди? Ну, вот он там читает методическую свою вот эту вот методичку, там, значит, произошли от обезьян, от лемуров, то все. И я говорю, получается, вы произошли от обезьяны? Он говорит, нет, Кравцов. Про это обезьяны произошел только ты. И все. И на этом как бы была поставлена точка. И тогда, я, знаете, вот банальная шутка. Но тогда я задумался, а как, почему учитель этому учит, но в это не верит. И действительно, когда я, например, спрашиваю людей, вот, ну, Виталий, ты знаком с ведами. Хорошо. А есть люди с ведами незнакомы, но при этом они их никаким образом не принимают. Вот как, просто как факт, что такое может быть. Да? Вот они не принимают этого. Например, там родноверы. Я их спрашиваю, ну как произошли, от кого произошли люди? Они говорят, мы произошли от богов. Я говорю, хорошо. Но вы же родноверы, вы же как бы придерживаетесь этнографической точки зрения, научной. Получается как? Вы тогда не соответствуете дарвинской теории в научных кругах, которая больше всего имеет главенствующее значение. Они говорят, нет, от богов. Я говорю, а как это произошло? Ну, там вот поэтически. Я говорю, то есть от Адама и Евы вас не устраивает, а от обезьяны вы не можете, но вы себя мните большими учеными. И а нас вы не признаете, говорите, что мы сектанты. То есть вот этот вот диссонанс, он уже на вот этих рассуждениях, он очень сильно шатается под ногами, когда с ними говоришь. Но мы с вами сегодня говорим о другом, а не о происхождении мира. Я просто прошу даже самых лютых скептиков, которые будут просто допустить, просто помечтать. Это же фантастический эфир, сказочный. Тут все литературное, вымышленное. Ну, просто помечтайте. Так вот, для нас, да, Рамхат, в книге «Мудрости Бога Рамхата», Рамхат прибыл на Мидгард-землю, чтобы сразиться с жрецами Черной Матери. Матери пекельного бога Амона. На иврите его называют Мамон. Назывался-то. Вот. Вы скажете, при чем тут египетский бог Амон? Черного неба, как он там, да, называется. Потому что в то время в той Токемии, как называли тогда Египет, происходило все то же самое, что и в Индии. Людей приносили в жертву пекельным сущностям. Вот. Это тема другого эфира про Египет, но мы ее так с вами упомянули. Из книги «Мудрости Рамхата» мы имеем еще заповеди, которые мы читаем во время вседневного прославления. И оттуда и есть его великое слово, которое мы по-современному называем завещание, которое и вошло в название этого эфира. Также для начала, чтобы было все понятно, я хочу прочитать вам выдержку, да, из САВ. Кто такой бог Рамхат? Бог Рамхат, в скобочках, Ра, Рас, Брама, Рамх, Рама. Это все его название у других народов. Великий бог справедливого небесного суда и вселенского правопорядка. Он небесный судья, смотрящий за тем, чтобы не было у народов великой расы и потомков рода небесного нарушения кровных заповедей и законов рита, а также каких-либо запрещенных кровавых жертвоприношений, не говоря уже о человеческих жертвоприношениях. Бог Рамхат наблюдает, чтобы жизнь людей из древних родов великой расы и потомков рода небесного, проживающих на Мидгард-земле, была в соответствии с законами рита. Бог Рамхат напоминает своими мудрыми заповедями всем родам великой раса и потомков рода небесного, чтобы они жили только по небесным законам любви и справедливости, которые записаны в небесную книгу законов рита для всего нашего мироздания. То есть небесными законами о чистоте наших с вами телес. Так вот, вот уже в этом описании мы можем найти отголоски, это древнее описание, взятый из буклетиков 1943 года, которые печатались для внутреннего пользования общин во время послабления. Так вот, получается, да, что вот эта связь с тем, что князь Рамхат когда-то пришел в Дравидию и значит, запретил кровавые жертвоприношения, и здесь бог Рамхат, она уже тоже прослеживается. То есть людям, которым рассказывали легенду о прибытии, да, в прошлом, нашим с вами предкам, у них образное мышление об этом боге было такое. Ну, как у древних викингов. Ну, был бог Один, вот он прибыл, он был на Мидгард-земле, и вот он ходил там, крушил всех, мочил, защищал и так далее, да, там колдовал, колдунство делал. Вот. То есть, что это живой персонаж. У нас это было то же самое. Ну, я уж молчу про то, что мы с викингами братья по крови, и это просто северные скифы. Но не об этом эфир. А теперь я впервые вообще в пространстве, это будет сейчас информация впервые, через уважаемое народное славянское радио, большая благодарность за это, хочу вот опубликовать, можно так скажем, в открытый доступ дать слово Рамхатова. Ну, или как мы его называем, современные люди, да, исповедующие англизм, завещание князя Рамхата. Конечно, тут сделаю оговорочку. Прошу вас учитывать, что текст, что я прочитаю, это перевод, выполненный староверами 16-го, приблизительно, опять же, я сейчас ничего не берусь утверждать, приблизительно, как мы думаем, как Аукмир думает, да, приблизительно выполненный староверами 16-17 века с харийской короны на современный язык того времени. Точнее, современную письменность того времени. А какая у нас была современная письменность того времени? Это был церковно-славянский язык. Это уже измененная буквица, уже не тот язык. Поэтому тут делайте поправки на образы. Вот. Изначальный коронический текст, к сожалению, ну, уже, скорее всего, утрачен. Ну, по крайней мере, я его никогда не видел. Я уже видел только переводы. Множественные причем. Поэтому то, что есть, тем и делюсь. Я даю вам этот текст, братья и сестры, в охранение. Обязательно, обязательно передайте его своим потомкам. Я бы советовал закрыть глазки, сделать вдох, выдох. Дышите самостоятельно и просто включите свое образное мышление. О чада Божье, потомки Борея и Дари, слушайте и исполняйте речь мою, слово Рамхатова. Теперь и аз к вам, славичи моя, слово сви обращаюся. Не можем мне с вами, ако же прежде гласом речи вести, ако босе аз адморен и безгласен, но причитаю вам великим сим словом. Хором чела моего обнищала здравием своя, и скоро заберет яго жаркая огнь. Чую своим сердцем, что живот своя в земле той аз прожил на благость родов, коих приведях умы к жизни по правой и по вере нашей. Слышу, как спытает меня род тата, как оглаголит си мощным словом своя, как оси, сын мой, радил ты свой удел, много ли ты привел разума родам Инда и Наги? И отвечу ему аз, не один была за с родами светла, учинили мы битву с пеклом черным, и победила мы пекло, и построили град Сакарет, и мудрость богов вестями разошлась, и перестали люди убивать людей, и изгнали мрак, и сели в трон града Кали. И испытав мя род, спытает и зед выше, что оставил ты внуцам, како ты им предрек владетельствовать на земле Индомана? И отвечу ему, аз родил сыновей, 49 князей Дравиславов, Гинду, Ари, Нарава, Саправа, Вавилу, Кома, Каива, Радега, Исму, Мариса, Гана, Сиду, Гакара, Наренда, Хирана, Умана, Гули, Маха, Феря, Каяда, Узара, Аяти, Будика, Шигинду, Читру, Алеса, Вахата, Саята, Васула, Акша, Курева, Минера, Кегота, Калхана, Чурама, Муза, Свари, Зивия, Лимера, Дамадара, Зиду, Свагима, Веледа, Тарога, Пенжара, Ухтара, Каикла, Явиса, Перегла. Одни станут сеятными мужами, коим буди управе по воле моей, соблюдая поконы боговы. Все они разнесут по земле дровославны слово мое заветное. И здесь идут заповеди Бога Рамхата. Вернитесь ко своим корням, и вы откроете врата в божественный мир правь. Не входите во другие миры со своими законами, а соблюдайте законы мира того. Соблюдайте законы Рамха Великого. Будьте мудрыми и совершенными. Не идите за тьмой, а идите за светом, ибо идущие за тьмой сгинут безвременно. Не внимайте тем, кто призывает ко кривде, а внимайте тем, кто призывает ко правде. Не внимайте тем, кто глаголит, что жизнь конечна, ибо они сами не ведают, о чем возвещают. Не внимайте тем, кто глаголит, что ближний ваш ворог ваш, а внимайте тем, кто глаголит, что ближний ваш друже ваш. Идите через миры многие, познавая и совершенствуя дух свой. Познавайте мудрость Бога единого рода и обрящите свет Божий на пути своя. Не давайте веды тем, кто во зло превращает их да на погибель всего живого. Не создавайте заповедей и законов ложных, что идут супротив законов и заповедей Божьих, ибо ся погубите и потомков с пути совратите. Не стремитесь ко другим мирам, дабы захватить их, ибо кто сие в помыслах имеет, свой мир потерять может. Не думайте, что многие земли безжизненные, на них жизнь вами невидимая, вашими чувствами неощущаемая. Не используйте вайтманы и вайтмары во зло, дабы захватывать другие миры, а используйте их для добра и познания миров, и тогда дружбу жителей тех миров обрящите. Не проявляйте агрессивности против тех, кто прибывает к вам из других миров, ибо яко вы будете вестися, так и они подумают о всех жителях мира вашего. Не разрушайте мир ваш и природу его, ибо себя погубите и свой мир потеряете. Да не отвергнет жена первого мужа своего, ибо отвернется род небесный от нее. Дочь, рожденная во священное лето, да сочетается союзом семейным со мужем токмо в священное лето. Да не коснется перст отца другой жены, и когда жена его носит чадо под сердцем своим. Да не возымеете других жен, кроме своей, да во любое время, кроме лихой годины, егда род мужеский гибнет во защиту дома своего, во защиту земли своей и веры своей. Не применяйте фаш разрушителей супротив мира своего, ибо мира свой живой погубите и потомков рода своего лишитеся. Сохраняйте память о всех предков рода своего и обрящите его благосклонность богов и предков ваших. Уважайте странников, посланцев Бога единого, рода. Внимайте слову их и мудрости их. Не живите по законам, что создали люди, дабы лишить вас свободы, а живите по законам Бога единого, рода. Не произносите имени Бога единого в суе, а глагольте его только в великие праздники. Почитайте богов небесных, отца и матерь свою, ибо они жизнь вам дали, отец и матерь дали дух и тело вам, а боги душу и совесть. Не ругайте тех, кто покинул мир ваш, ибо об ушедших глаголят токмо хорошее. Не судите тех, кто сбился с пути света, а направьте их вновь на путь праведный, ибо за все деяния свои они ответят пред совестью и родом. Да не устыдитесь вы того, что дано вам природой вашей и родам единым. Остыдитесь незнания и невежества. Воздавайте уважение богам вашей, Творцу единому, и обрящите мир и покой в жизни ваше, и да будут открыты врата между мирья для вас. Стройте храмы, да во всех мирах, познавайте вы мудрость Божию, ибо кто мудрость Божию не познает, тот себя потеряет. Чтите свято все праздники, что оставили вам предки ваши, украшайте жизнь свою радостью, деяниями благими, да во славу богов и предков ваших. Соблюдайте заповеди моя, что дроволаз вам, и обрящите помощь мою, да во все времена. Так обысь, так иси, так обуня. Отошел аз от вас в златый путь всея мира, и уже друг друга не видим, яко же прежде. Но увидимся паки там, где соберутся все сыны Божьи, от начала мира до конца пожившие. О, сподоби сварог и нам видиси, где боги видиси, ликом колику видиси, и тем видиси джива оживляет, желя утешает, макош радость торит, леля увеселяет и лада вечно блаженными делает. Там о души раса, яко солнце сияет, там о истины живот, там о истина честь и слава, там о истина радость и благочестие. Там о истинное блаженство и все вечное и безконечное. Помните завет мой, помните и дела наши. Благословляю вас, внуцы и правнуцы, на благую жизнь Божьего промысла. Так обысть, так и си, так и буде. Слава Рамхату! Это было слово Рамхатова, или как мы его называем, завещание князя Рамхата. Или Рамхата-странника. Или Раму, как его называют дравиды. Виталий, как ощущения? Какие мысли у тебя по поводу услышанного? Ну, во-первых, как-то погружает, конечно, в образность сразу в какое-то то далекое время, и как-то вот отклик души идет на, как будто это как слово отеческое такое, действительно, наставление, такой нарок, завет, то есть человек чуял свою гибель, да, уже, ну, так скажем, и оставил такие заветы и о делах своих, вот. По самим заветам тоже... Тоже очень много интересного. Вот тоже то, что практически сейчас тоже применимо, есть некоторые, я вот услышал. Вот, ну, в принципе, очень впечатлительно было. Угу. Хорошо. Ну, я думаю, это еще раскроется. То есть не ждите, что у вас сразу как, что-то вы где-то не поняли, что-то где-то не узнали. Мы полный текст этого опубликуем на днях в наших сообществах и на Народном славянском радио, там на сайте создадим, там у нас есть наша колонка. Вот, мы на сайте тоже опубликуем специально, чтобы вы могли это все увидеть. Запишем специально. Потому что эта информация будет раскрываться и раскрываться дальше. И хоть мы, да, заповеди читаем, ну, все староверы, исповедующие инглизм, читают так или иначе заповеди, там, хотя бы раз в неделю прославление-то должны делать, там, на секундочку. Вот, а так вообще каждый день. Но немало кто знает, откуда это происходит, откуда эти заповеди, и как это вообще встроено в систему подачи знаний образных было у наших предков. Ну вот, я думаю, сейчас картина больше сложилась. Теперь хотелось бы поговорить немного об исторических моментах. У нас есть предмет «Былины и сказания» в «Аук мир». И там мы конкретно погружаемся в эту тему с картами. Здесь будет без карт. Я просто немного схематично расскажу вам вообще, какие события переживал князь Рамхат. Ну, точнее, то, что мы об этом знаем. Потому что достоверно, конечно, информации мало прошло. Ну, это было давненько, 5000 лет назад. То есть, понимаете, это было реально давно. Вот. И есть эпосы, которые, помимо Рамаяны, еще есть и до него, которые эпосы. Вообще, изучая летописи наших предков, изучая их быль, я часто наталкиваюсь, даже не часто, а все чаще и чаще, да, наталкиваюсь, что наш славяно-арийский род, сиречь, сразу для ученых говорю, я подразумеваю под этими словами индоевропейские народы, а именно роды асов страны асов, так или иначе, в древности, после жизни в 13 тысяч лет назад, да, там, когда Великая Стужа уходила, общество развивалось, в разных анклавах, и в Великой России наступила череда расколов. Вот. Это было, конечно, уже позднее, чем 13 тысяч лет назад. Ну, вот где-то 5 тысяч, 6 лет назад эти расколы пошли. Если говорить о Дравидии, да, как раньше ее наши предки называли, то ее заселение и походы в Дравидию, а было их аж целых 4 штуки, первое было спровоцировано вот одним из расколов. И раскол этот не был каким-то одномоментным актом. Он носил длительный характер. Чтобы это увидеть, нам необходимо здесь остановиться на подробном рассмотрении взаимодействия наших предков с людьми других народов и других видов. Мы чуть попозже об этом поговорим. Разумеется, не в одночасье наши предки оказались в Дравиде и превратили ее, так сказать, в Индию. Это переселение происходило по мере похолодания в России. Причем наши предки двинулись не только в Дравидию, но и, назовем это, в Великую Степь. которая сейчас себя включает, ну, можете гуглить такие названия, как Синьцзянь, Кашгар, Монголия, да, можете это все посмотреть, там пустыня Гоби, до сих пор она есть. Население Великой Степи, оно постепенно уплотнялось. Это усиляло политическое давление на Аримию, что впоследствии явилось таким неким катализатором похода наших предков. Ну, как их наши предки называли, китайцы наших предков называли джоусопцы, то есть одно из названий. Вот. Мы об этом не будем сейчас говорить. Тема войны с Аримией — это отдельная тема, это даже у вас там отдельный урок, но вот. Вот поговорим о другом. Вы знаете, как академическая историческая наука относит появление ариев в Индии к каким векам? И здесь же, понимаете, еще важный факт, что все, да, все знают, о, очень много похожих слов в санскрите, очень мы похожи традиционные, какие-то есть схожести. Параллельно там что-то говорят о, значит, топонимике там и так далее. Но мало кто говорит о том, что академическая наука очень сильно заблуждается. Я вам сейчас об этом скажу. Академическая историческая наука относит появление ариев в Индии, она прям так, у них прям фигурирует слово арии, к 12-11 векам до современного летоисчисления. Это примерно 3200-3100 лет назад. 3100 лет назад. Эти выводы сделаны на основании раскопок культуры серой расписной керамики в Пенджабе, в Харьяне, в верховьях Ганга, Джамне и ряде других районов. Вот. А также там в Раджастане тоже происходили. Большинство поколений этой культуры датируются официальными историками 800-500 лет до современного летоисчисления, то есть 2800-2500 лет назад. И, по их мнению, они совпадают со временем оформления Ригведы. И поэтому Ригведу они признают. Но вот как они ее признают? Они ее признают, ну, мягко сказать, даже не наполовину, 10%. Вот. И такая трактовка как раз-таки показывает, что академическая историческая наука говорит только о территории современной Индии, опять же, и что она понятия не имеет о Дравидии, а современная та Дравидия по территории далеко сильно отличается от нынешней Индии. Почему? Потому что, например, ее границы проходили как минимум по хребту Гиндукуш. Возьмите карту, посмотрите, где это. Начнем с того, что Афганистан современный, это была территория той Дравидии. А Афганистан до нас тут недалеко, кстати говоря, да? До границы, там, например, с Россией. То есть уже можно представить, что предки туда доходили. И да, когда говорят, что Афганистан никто никогда не завоевывал, это не так. Когда-то кто-то все-таки завоевал. Вот. Давненько это было. Ну, правда, там как таковых афганцев современных, да, там были их там, может быть, предки, но вот в том виде, в котором сейчас Афганистан существует, его не было. Так вот, поэтому мы будем с вами говорить о Дравидии, подразделяя ее на южную и северную. К южной Дравидии мы должны естественным образом отнести территорию современной Индии и Пакистана, а к северной — территорию современного Афганистана, северо-восточного Ирана. Мы с вами современные православные староверы-ингляне. Конечно же, являемся наследниками этой, тех знаний, которых я вам сейчас, да, данных расскажу. И мы должны также учитывать, что вся культура не может сложиться в одночасье. Поэтому академическая историческая наука, указывая на 12-11 век до современного летоисчисления, лишь констатирует время, когда арии окончательно победили в Южной Дравидии. Их общество вступило в период никак не позже 18 века до современного летоисчисления. То есть более чем 3800 лет назад. Это очень важно. Это время как раз и согласуется с резким упадком дравидской цивилизации, которую академическая историческая наука неверно, по моему мнению, называют цивилизацией Хараппы или Мохенджо-Даро. И сейчас я понимаю, что очень было сложно уследить за всеми этими датировками, как, ну, уроки истории, да, мы сидели обычно там, как я. Я сидел на уроках истории и ждал, когда эта вся мутатень закончится, чтобы пойти в библиотеку и почитать нормальные книги по истории. Теперь человеческим языком. Где-то около 5000 с половинкой лет назад состоялась огромная битва при Курукшетре. Ныне это территория Курганской области. Большая благодарность за тем данным, которые появились от Жарниковой Светланы Сварги и Пречистой. Без нее, наверное, ну, она просто указала точечно, где что происходило. Привела факты. Опять же, читаем топонимику и смотрим. Кстати, тамошние былины очень хорошо об этом помнят. Есть даже этнографические работы, посвященные некоторым былинам и славянскому этносу, и соотношениях при тех событиях, которые были при этой битве. Ну, вы о ней можете почитать в Махабхарате. Там хорошо она описывается. Так вот, мы с вами знаем, что когда Рамхат и его сторонники, а они потерпели поражение в этой битве, они были вынуждены двинуться на нынешнюю, так называемую по-современному, русскую равнину и в Дравидию. Надо понимать, что Дравидия – это не просто какая-то там современная Индия, напомню. Да, это Афганистан, Пакистан, часть Ирана. Разумеется, там же тоже была своя идеология. Часто идеализируем предков, что они вот там. Они тоже совершали свои ошибки. И так вот, там была своя идеология. И мало кто закреплял в каких-то былинах, сказаниях, песнях свой проигрыш. Согласитесь. И поэтому это очень важная деталь. Вот. А мудрость-то надо было дешифровывать, шифровать. И поэтому ее немножечко по-другому просто показывали. Они зашифровали свои тексты, подразумевая определенные какие-то материальные корни. А коды есть разные. При, например, шифровании корунических текстов в траге мы можем учитывать, что были разные цифровые корни. Да, там, могли взять корунический текст, перевести его на буквицу и отправить его в траге. Могли наоборот сразу отправить в траге, перевести на коруну, потом опять на буквицу, а потом в траге. И наши предки были очень серьезными в этом плане дешифровщиками. Но это не важно. Мы с вами должны поговорить еще и о дравидских эпосах. Так называемые индийские веды, они сейчас почему-то всеми преподносятся как истина в последней инстанции. Наши предки, конечно, положили туда информацию, но очень зашифрованную. Так сказать, такую информацию нужно протирать тряпочкой. Тряпочкой из рун. Вот, например, как это делал Данилов в Сварге ему Пречистой. У него есть исследования, посвященные по этой тематике. Мы имели с ним переписку. Я имел с ним переписку. Мы обсуждали эту тему. И, конечно, некоторые вещи он нам пооткрывал глаза. Я, к своему сожалению, очень мало смотрел его выступлений. Наверное, надо посмотреть. Ну, вот не было пока времени. Просто вот так вот, общаясь с ним по переписке, мы, в принципе, могли иметь представление друг о друге. Но, тем не менее, в некоторых моментах с позиции древнерусской церкви староверов англян он был неправ в некоторых, по моему мнению. Как было на самом деле с точки зрения вед, наших вед. Победившая в рассеянии так называемая группировка выстроила новое общество, которое характеризовалось большой свободой нравов на бытовом уровне. Но она в целостности сохранила свое славяно-арийское миропонимание. Это, кстати, и говорит о том, что у наших предков тоже были проблемы с обществом, взаимодействием, но они решались. Это случилось в конце влияния излучения чертога Финиста на Мидгард-Земле. Кто знаком со Сварожьим кругом и щитом числа Бога, я думаю, сразу поймет, о каком периоде я говорю. Что это означало? Это означало наступление надлома. Хотя все внешние атрибуты жизни общества наших предков сохранились на тот момент. Кстати, тот же Данилов и его сторонники, опираясь на учение кришнаитов, утверждали, что тогда началась Кали-юга. По индийским учениям, а я их изучал в аду, там очень довольно обширный объем данных по поводу Кали-юги дается на 4-м курсе. Так вот, Кали-юга означает полное помрачение. Такое помрачение тогда в среде славян и ариев еще не наступало. Это подтверждают круги лет. Круги лет – это летописи православных староверов инглинга. Поэтому я бы воздержался от утверждения, что сражение на поле Курукшетра произошло между нашими предками там и, например, предками иудеев, как это, например, там заявляли некоторые люди. Это в корне неверно. Неверно еще и потому, что предки израильтян только-только к тому моменту появились на Мидгард-земле, как отдельный народ. Им тогда бы исполнилось чуть больше 550 лет. Откуда такие данные? Просто анализ источников. Это вытекает, в принципе, из того, что представители, предки израильтян в настоящее время по состоянию на 2000 год современного летоисчисления насчитывают 5760, какое там лето, сейчас не помню. В общем, 5000 лет как минимум, они. Поэтому они не могли там встретиться. Но, тем не менее, мы это все оставим. Так вот, после поражения на поле Курукшетра, Рамхат и его сторонники, как об этом пишет, опять же, Рамаяна, приняли решение покинуть Рассению, это уже Веды пишут, и обосноваться в других регионах Асии или Азии. Тут еще нужно учитывать, что там были жрецы, и тогда это все были не просто, как в современной христианской церкви, есть там священник и все. Нет, жрецам прислушивались, они имели управленческие рычаги. И тогда возникли споры о том, куда идти. Рамхат настаивал на том, чтобы идти на юг. В то же время жрец Ильмер настаивал на том, чтобы нужно было идти на запад. И вот эта непримиримость взглядов на события привела к тому, что уже среди сторонников Рамхата случился раскол. Половина сторонников, как мы знаем из летописи, поддержала Рамхата, другая половина Ильмера. Это была ночь Сварога, поэтому неудивительно. Поэтому 100, как сказано, раньше наши предки слово «род» как мы сейчас говорим, «мой род», редко употребляли. Они говорили «корни», «мой корень». Так вот, 100 по летописям корней, родов, пошло с Рамой и Рамхатом в Дравидию. А другие 100, как об этом, опять же, пишут книги корней, это со стороны скандинавов уже остались эти книги, так летописи они называли, пошли в нынешнюю Скандинавию. Пока они там шли, там была история с Волхом Моисием и так далее, это долгое, на эту тему отвлекаться не будем. Так вот, наши предки во главе с Рамхатом двинулись на юг и около 4800 лет назад овладели полностью Северной Дравидией. Как я говорю, уже Афганистан. Доказательства в современной науке это можно найти. И это может найти любой человек, который изучает свою славянскую культуру. Например, есть такая признанная всеми этнографами, всеми историческими кругами былина о Вольге, о Вольге, если правильно говорить, Всеславовича. Почитайте ее в том виде, в котором она записана, и вы увидите, что поход русов, славяно-ариев, был как раз таки в Индию. Вот вам небольшой ее отрывок, чтобы не затягивать. «Как прошла та слава великая ко стольному городу Киеву, что индейский царь, я сейчас не шучу, индейский царь, на секундочку, не про северных же американцев говорят же, наверное, были не то, что индейский царь наряжается, хвалится, похваляется, хочет Киевград за щитом весь взять». Киевград – это собирательный образ, просто позднее слово «Киев» заменило слово Асгард. Вот. «А Божьи церкви на дым спустились. Говорит тот Вальгада таковы слова. Ай же вы, дружина моя добрая, хоробрая. Ни много ни мало 30 молодцев. 30 молодцев без единого. Вы слушайте-ка, братца, большого. И если, братцы, у вас таков человек, кто бы обернулся гнедым туром, а избегал бы ко царству индейскому, проведал бы про царство индейское, про царя Салтыка Ставрульевича, про его думу царскую, а и думает ли ехать на Святую Русь? Старого послать будет долго ждать, среднего послать вином запоет, а малого послать маленькой со девушками заиграется, а со молодушками распотешится, а со старыми старушками разговор держать, и будет нам долго ждать». Ну, и тут они обсуждают, как вот, и вот, немножко перепрыгнул. А, «Нет у нас такого молодца, притч тебя, Вальги Всеславовича». И, а тут таковой Всеславович обернулся гнедым туром, золотые рога, побежал он к царству индийскому. Он первый скок за целую версту скачал, а другую скок там. Ну и вот он, полетел он ко царству индийскому, а и будем во царстве индийском, а и сел он на палате царский ко тому царю индийскому. Вот, а и буйные ветры по нас то тянут, говорит царь с царицей, это он их подслушивает. Ай же ты, царица Азвяковна, а ты знаешь ли про то, ведаешь ли то? На Руси-то трава растет не по-старому, цветы цветут не по-прежнему, а на Руси трава растет не по-прежнему, а видно, Вальги-то живого нет. Ну и тут, в общем, вся былина о Вальге Всеславовиче, она крутится в основном об вот этом событии, что она с этого и начинается, что пошли они вот ко царю индийскому в Индию-то воевать, вот. Потому что была какая-то там угроза. То есть, я еще раз повторю, древнерусская былина, на секундочку, хрестоматийная, в школе ее, ну, не эту былину конкретно, а былину о Вальге Всеславовиче и Микуле Селениновиче-то все, наверное, слышали. Виталий, слышал же эту былину о Микуле Селениновиче? Да, конечно, слышал. Все слышали о нем. А вот эту былину про индийского тебе рассказывали в школе? Что, про то, как... А в школе, если честно, я уже не помню. Это я уже, будучи человеком осознанным, уже приобрел книжки и читаю. И вот сейчас детям, и, в принципе, вот эти все сказания о богатырях Руси и так далее. Потому что очень интересно, даже вот в этой былине заложены уже вот какие-то нравственные аспекты, да, то есть они... Есть ли у нас такой молодец без пороков, да, так скажем, да, который не пьет с девушками не... Девушки его не хмурят, допустим, да, и... То есть чистый человек, да, который без вот этих животных инстинктов, да, то есть без... Лучше. Задачу, да, выполнить. Лучше. Вот, то есть... Ну, да. Еще с точки зрения, что... Почему рассказывали про индийскую-то? Вот почему именно индийскую? Не в шамаханскую какую-то страну, не куда-то там, а вот индийскую сторону. А вот... Ну, индийскую, да, имеется в виду. Это как раз говорит о том, что отголоски. Это же уже видоизмененная былина. Ее записали в 1880-х годах в Северном Поморье. И в оригинал, например, очень хорошо напевает ее там определенное сложение, у нее определенный поэтический строй былины. Вот есть такой Александр Маточкин. Найдите его, послушайте, это этнограф, он прям перепевает былины, вот как они пелись раньше, это очень интересно, раскрывает родовую память. Так, вот, на чем мы остановились? Про эту былину, значит. Так, значит, так вот, наши предки пришли в Южную Дравидию. Правда, на этом направлении дравиды и наги, они оказывали им ожесточенное сопротивление, что свое отражение нашло в различных героических эпосах Индии, и, как мы сейчас недавно узнали, и у нас тоже. В этот период значительную роль играли военные вожди, которые возглавляли войска, князья. Первым верховным вождем, добившимся значительных успехов, помимо Рамхата, естественно, под его предводительством, был Индра. Тоже как бог, который у нас почитается. И у индусов тоже. И в его честь Южная Дравидия и была названа Индией. Просто со временем оно уж по-другому стало. И сам он был обожествлен. И занял он, кстати, у индусов место нашего батьки Перуна, который оставался у наших предков божеством в рассеянии до сих пор. Да, мы его почитаем. Вот до сих пор есть куча топонимов про Перуна и так далее. Вот. Вступив в Южную Дравидию, да, Индию, наши предки там продвигались очень медленно. Они столкнулись там с государственной организацией дравидов и нагов. Что из себя представляла эта организация? Ну, полное подавление личности. Людей приносили в жертву. Вообще страшное дело было там. Просто подумайте, отстроили город в честь богини Калима, черной этой богини, Калькутта ее назвали, да? И там просто, ну, страсть, что делали с людьми. Убивали, приносили в жертву, вот как в фильме, знаете, который «Апокалипсис» про индейцев южноамериканских. Вот то же самое. Вот приблизительно было. В то же время человеческие жертвоприношения, они же и были слабейшим звеном в этой государственной организации, той Индии. А возглавляли эту организацию как раз-таки жрецы черной магии. Поэтому наши предки, придя в Южную Дравидию, сразу же, Рамхат сразу же запретил человеческие жертвоприношения. Как помните, даже в описании бога Рамхата мы об этом можем прочитать, что он это, ну, как бы следит за этим. Люди перестали приносить друг друга в жертву, и это стало отправным фактом в их сознании. Что можно не убивать друг друга ради милости богов. Вот. И поэтому запрет человеческих жертвоприношений, он главно прописан в ведах везде, и в индийских, и у нас. Вот что все. С этого момента начинается время, когда нельзя людей приносить в жертву. Вот. И, естественно, люди перестали другую жертву приносить, увидели, что жить можно по-другому. И именно благодаря этому мы победили. Позже это будет наблюдаться в Китае, но не об этом сейчас. Колонизация Дравидии, назовем это так, в общей сложности заняла около 1500 лет. Может, где-то вот такой отрезок. Конечно, там плюс-минус, можем ошибиться на пару столетий, но это уже несущественно в рамках истории. В этом частично поучаствовал и знаменитый князь Сканд. Вообще, об этом можно рассказывать очень много интересных фактов. Я говорю вам об этом бегло, потому что время эфира не бесконечное. Хотите больше? Это не реклама, но если правда хотите больше, поступайте в Оукмир, если у вас получится поступить. Там есть предмет «Былины и сказания». Там мы работаем с древними данными, картами, раскрашиваем их и фактически смотрим, где границы, где что было. Вот. Продолжим. На саму колонизацию большой отпечаток наложило то обстоятельство, что движение наших предков, славян и ариев, возглавляли жрецы. Жреческое главенство, оно обеспечивало такой, знаете, барьер отчужденности и способствовало, ну, наверное, лучше будет сказать, сохранению строгой изоляции наших предков от местных народов в плане генетического сохранения. Примеров было много. Когда отколовшиеся народы начинали жить в пути, там где-то откололись в пути, начинали все равно жить по копным правам, но все современные, точнее все родовые устои со временем перетерпевали изменения. А потом уничтожала внешняя среда. Грубо говоря, ассимилировала. Их менялся генетический, культурный код и так далее. Он, например, посмотрите на народы, населяющие Сибирь. У половины из них есть славяно-арийские, индоевропейские корни. У половины из них есть корни аримов. Но если мы хотим, чтобы наши дети были на нас похожи, естественно, нам нужно соблюдать определенные правила безопасности. А если мы об этом не заботимся, то вот будут еще новые народы появляться. Вот. И наши предки не просто так имели такую форму правления, где жрецы главенствуют. Жрецы всегда были заинтересованы в том, чтобы господство наших предков в Дравиде было надежно закреплено. А этого можно достичь только двумя было путями. Вот. И так об этом пишут, кстати, в «Круге лет». Во-первых, все знания не должны были передаваться местному населению. А второе, местное население должно было воспринимать наших предков как богов. Тогда у них был бы неприкасаемый авторитет. И такая политика, да, вот отказ от жертвоприношений человеческих и главенствующая жреческая политика, она вот обеспечивала выполнение этих задач. Наши предки с того момента создают такое, скажем, новое жреческое государство в виде такой, как бы это сказать по-современному, федерации славяно-арийских родов, раса великой, да? Это такое кастовое государство. Об этом чуть позже. Вот. Держава Дравидия, как я сказал, она имела жесткое управление, когда вот уже все наши завоевали. Там были вот те самые касты, те самые варны, о которых мы с вами говорили. Причем наши предки не смешивались, не ассимилировались с древним, держали довольно долго свой корень. Кто не хотел жить по нашим устоям и традициям, их говорили, уходите, идите, живите на другом месте, и мы вас трогать не будем. Со временем таких людей находилось много, и они основали одну из каст, которую назвали Дасью. Об этом о кастовой предположенности можно тоже, о кастовых законах тоже можно, о законах Ману говорить очень долго. Одно могу сказать, источники кастового управления все равно исходят от наших предков. Просто если в Великой России не было жесткой вертикали кастовости, то есть, например, если ты, Виталий, родился в семье урача-труженика и потом решил стать воином, тебе никто слова бы не сказал, то у индусов бы тебе сказали, что нет, парень, тебе надо развиваться вот здесь. Вот. Потом со временем появится там брахман, они это все будут пытаться контролировать, но и будут еще и вайши и так далее, и шудры будут, но это уже другая история. Вот. Все это до сих пор отложилось на современном управлении Индии. Сейчас, кстати, это государство довольно успешно. Пускай там, да, там у каждого свое мнение об Индии, но оно развивается, оно точно не приходит к какой-то деградации. Они сумели помнить и о богах, и о предках, и при этом разные народы объединили под одним флагом, и при этом еще и выгнали чужаков совсем недавно, да, британцев. То есть они, я вижу, как Индия, Дравидия, да, в прошлом, она сейчас хорошо развивается. В этом есть заслуга наших предков, в этом есть заслуга Рамхата, и большая им благодарность всем, что они зашифровали эту великую мудрость в индуизме, который тоже нам нужно изучать, но с позиции старой веры. Вообще все можете изучать с позиции старой веры, главное вот без всяких там крайностей. Ну, индийские веды надо знать. Рамаяну, Ригведу, Авесту, Махабхарату. Это все надо знать. Просто смотреть на это все с базиса. А чтобы получить базис, нужно как минимум прочитать Саф. Пропустить его через сердце. Ну, в принципе, я думаю, на этом мы сейчас можем какой-то итог сделать. Главное, я вам сегодня рассказал о завещании князя Рамхата. Это запланированная, скажем так, публикация, и большая благодарность Народному славянскому радио, что предоставили такую возможность. Благодарю тебя, Любомир, за рассказанную веду, за знания православных староверов инглян, которыми делишься с нами и с радиослушателями. Да, сейчас мы сделаем небольшой перерыв и приступим к ответам на вопросы, которые поступили в течение эфира в нашу студию. Итак, продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, тема эфира у нас завещание князя Рамхата. И мы приступаем к ответам на вопросы. И первый вопрос у нас от Ивана. Два вопроса даже от Ивана. Первый вопрос. Что символизирует восьмиконечная звезда, обрамленная кругом? Ну, она не восьмиконечная, она девятиконечная. Это звезда Инглии, которая обозначает все на свете. Внутри она состоит из трех треугольников. Это душа, дух, совесть. Ой, прошу прощения, душа, тело, совесть. Это главный символ старой веры. И, кстати, не только... Есть и в некоторых авраамических религиях упоминание этого символа. Это символ, который, в общем-то, если сказать так аморфно, показывает нам Вселенную, как в центре нее, как из ее центра исходит излучение, спектры Творца, которые преображают все на своем пути. Благодарю, Любомир. И второй вопрос также от Ивана. Звезду Инглии, что на символе Беловодья, возможно увидеть на небе? Где она находится? Ну, она, мы все звезда Инглии. Мы все звезда Инглии. Это общее название, скажем так, даже не Вселенной, а источника энергии этой Вселенной. Смотрите на небо, вы смотрите на Инглию. Смотрите на себя, вы смотрите на Инглию. У вас внутри Инглия, здесь в сердце крутится. Вы чувствуете, вы видите ее спектры, ее постоянное излучение. В центре Вселенной она крутится. И излучения, которые от нее идут, они переломляются. Там, например, заходят в нашу Солнечную систему, да, систему Ирила Солнца. Вы родились там под определенным чертогом. Там есть управляющие Земли. Вот она проходит через эти Земли. И в момент вашего рождения этот спектр, переломанный через вот эти все объекты, светил на вас. Тоже вы переломляете его. Тоже излучаете. И у наших предков даже есть вот предмет, который мы изучаем в Волк-мир. Энергопрактика на третьем курсе. Это как раз-таки, до этого мы изучаем теорию, а на третьем курсе уже практика. Управление как раз-таки спектрами Инглии, которые проходят через нас. Вот. Поэтому как, и можно, и нельзя увидеть все Инглии. Вы ее видите всегда. Благодарю, Любомир. А следующий вопрос от Александра Калиушка. Знание священных писаний дает чувство собственного превосходства. А самопознание от этого чувства что дает? Заранее благодарю. Во благо, Александр. Доброго здравия. Вы понимаете, это проблема ведь. 15 лет назад, даже 16, когда я только входил в старую веру, я был молодым парнем. И я часто наблюдал и за собой, и за другими. Чем больше я узнаю о старой вере, чем больше я... что-то знаю, мне хочется всем рассказать, и это создавало впечатление, что я выше, лучше и сильнее других людей. Это создавало определенные проблемы, мне казалось, что... Ну, я помню, я еду в автобусе, я недавно «Игры богов» посмотрел, еду такой, и думаю, я знаю, а они не знают. Ну, чувствуете, какая манечка уже? Ну, в оправдании можно сказать, конечно, что я был молодой парень. Хотя это не оправдывает, но в любом случае я говорю об этом честно. Это большая проблема. Часто я сталкиваюсь с тем, что люди, например, учились в аду, там, первый курс посмотрели, и с ними становится невозможно общаться. То есть до этого ты с ними общался, а потом его как будто подменили. То есть и у тех староверов того времени сложилось даже такое, знаете, о них ощущение, когда их встречаешь, что они вот до сих пор меняют себя такими... Мы часто говорим про евреев там что-то, да, что богоизбранный народ. Так мы сами ведем себя как евреи часто, когда вот знание, что ну, как будто мы богоизбранные. Пытаемся людей к этим знаниям там, там, или если они не хотят, мы над ними возвышаемся. Так, конечно, нельзя. Наши предки никогда не возвышались над другими людьми, не проповедовали. Наши предки всегда подходили со здравомыслием ко всему. А верхом здравомыслия было что? Это неприсваиваемость этих знаний себе. То есть, как вы можете присвоить себе пример дважды два четыре, да? Хотя дважды два не четыре, но ладно. Как вы это можете себе присвоить? Никак. Это знания, которые вам рассказали, знания, которые вы применили и так далее, и так далее. И вот этот сам оборот есть в ведах, да, такой очень важный. Я два подхода. Подход светлого человека и подход темного человека. Светлый человек говорит: я есть все, а темный человек, прошу прощения, говорит: я есть все, а светлый говорит: я есть во всем. Я частица всего. И заметь, да, Виталий, совсем разительные вещи. Казалось бы, просто слова местами поменялись. Нам же как в школе говорят: от перемены сумм слагаемых сумма не меняется. Меняется. Это что как? Мы сейчас, если вот эти образы на буквицу переложим, так они вот говорят, да, не меняется сумма слагаемых. Возьмите, напишите образы, которыми вы разговариваете, вот какое-нибудь выражение буквицей. Да, там Бог, там Ас, там и так далее, боги. Там мудрость, веди, и вот сложите их. А потом поменяйте местами, увидите, как все разительно отличается. Наверное, в плоском мышлении, да, это работает. Дважды два, четыре и так далее. Но вот так вот нет. И поэтому главный рецепт от того, как не возвеличиваться над людьми, ну, перестать думать о своей исключительности и присваивать знания богов себе. Так делать нельзя. Нужно подходить ко всему со здравомыслием. Изучаете веды, вы изучаете мудрость, которая дала вам в охранение. И относитесь к этому так. Вы должны эту мудрость сохранить, а не навязать, не распространить. Потому что если вы будете ее навязывать и распространять, это будет насилие. Ну да, люди даже под страхом угрозы скажут: да, мы староверы, мы все. Но по факту они не будут такими. Поэтому еще раз вас всех, не только вот к Александру обращаюсь. Друзья, если вы познаете древнюю мудрость первопредков, будьте, пожалуйста, рассудительны и используйте здравомыслие. Не все должны быть староверами. Не все мыслят так, как вы мыслите. И не должны они так мыслить, как вы мыслите. Каждый человек индивидуален. Выбор веры – это личное дело каждого свободного человека. Если вы будете подходить с точки зрения вед, никакого самомнения у вас из-за большого количества знаний не вырастет. Я долго прорабатывал самомнение свое. Потому что, ну, представь, 16 лет на меня обухом вылилось это все. И все, и ты. Где-то к 25 годам я подуспокоился. То есть я понял, там прошли события в жизни разные. И потихонечку, вот сейчас мне 32, я уже выровнялся с этим. Хотя иногда тоже периодически возникает, но ты это уже ощущение знаешь. Ты себя ловишь и так вот так. Ну, ты что, корон себе надел, да? А? Хороша корона. Ну, либо сам себе чапалах пропишешь, либо там боги и предки тебя пропишут. Вот и все. Знаете, скажу, как вот в обычной жизни миряне говорят. Будьте проще, и люди потянутся. Со всеми нужно разговаривать на доступном им языке. На том языке, на котором они понимают. А то, знаете, будете, как я, умничать. Я помню, так начитался вед, что начал цитировать их. И вот ходил с людьми, разговаривал цитатами. Да один раз меня чуть не побили. Просто потому, что не поняли меня. Надо разговаривать на доступном языке. Стремиться к этому. Благодарю, Любомир. У меня, пока ты говорил, тоже пример такой в голове появился. Был такой Задорнов, да, очень известный деятель, интересный. И вот он про «я есть во всем» или «я есть все», как он это говорил, когда англоязычный человек, не хочу сейчас никого обидеть, просто это исследования такие были, говорит «я», он говорит «I'm», и говорит, на себя показывает «I'm». А русский человек говорит от себя «я», говорит, и от себя показывает. Вот это в тему про то, что «я есть во всем», да, то есть, а не «я есть все». Так, ну ладно, перейдем к следующему вопросу. Следующий вопрос нам задает Семен Семен. Доброго здравия, Любомир. Нам необходимо вседневное православление читать каждый день полностью? Или ты имеешь в виду славление богов-покровителей своих и своего рода? Тут очень интересная ситуация в этом вопросе. Как отвечу, буду отвечать сейчас как выпускник АДО. Вот то вседневное прославление, которое вот есть, сейчас и доступно в сети, вы его можете найти в ведах, это по факту не для обычных староверов когда-то было. Это вседневное прославление, написано «Капище Веды Перуна». Да, ну, мы издали его на буквице. И его читали и служили службу по нему в капище Веды Перуна. Вот даже если, да, там, приобретете, вот прочитайте, у нас тут есть носочка. «Сия служебная литература предназначена для внутреннего использования семей общин духовных объединений и воскресных детских школ православных староверов инглингов. Данное прославление – это точная копия древнего текста, используемого во время вседневных служб в капище Веды Перуна в Асгарде Ирийском, ну, то есть в Омске когда-то, да, ныне капище уже утрачено, так как было сожжено в 2000-х годах». То есть, это тот текст прославления, который использовался в капищах Веды Перуна конкретно. Но поскольку долгое время у нас, точнее, не долгое время, а из-за того, что закрыли Аду, из-за того, что очень не смог разговаривать, кто-то там еще, да, там студенты не появились, которые могли бы это рассказывать. Боже, до четвертого курса Аду там мало кто доходил. Мало кто знает, да, что существовало еще и, скажем, домашнее вседневное прославление. То есть обычная семья, она не читала каждый день вседневное прославление от сих до сих. Оно там, ты начинаешь его читать либо утром, и утром, и вечером. Это делалось в капищах. Там помимо этого еще и серединная служба была в любом капище, общая. Так вот, вседневное прославление как таковое, оно гораздо короче. Гораздо короче. Оно у нас есть. И мы его даем ученикам Аукмир. И у нас там дежурные службы. Сейчас пока временно не проходят. Но будут проходить. Вот. Где каждый день человек там приносит требы. У нас сейчас новый проект. Радио Аукмир в Телеграме. Вот. Это просто радио, набор там звуковых разных спектаклей и так далее. И там у нас есть запись прославления вседневного, она выходит каждый раз утром и вечером. Но помимо этого, что делали люди? Они приносили требы своим богам-покровителям, как Семен сказал. Обращались к ним. То есть это естественным путем было всегда. Ты просыпаешься. Вот есть эфир, кстати, на Народном славянском радио. «Как стать старовером?» По-моему, так он называется. Посмотрите его. Года два назад или три мы записывали. Там я рассказываю, что... Ну, как я цитирую Веды. «Встали, вы все равно первое, что вы сделаете, вы к алтарю пойдете, чтобы требы принести. Так или иначе». И вот во время этого как раз и служила вседневная служба. Мы ее даем ученикам Аукмир только лишь потому, что вот эту книгу... Очень много кто хочет продавать. Вот ее, знаете, перекопируют и начинают распространять, продавать ее. Вот всем, кому попало вообще. Там. Как это? Как, ну, просто, знаете. А ведь это служебная книга. Да, и поэтому мы вседневное прославление оставляем только студентам Аукмир. Но, тем не менее, мы рассказываем другим людям, которые не обязательно обучаться в Укмир, это тоже, знаете, такое. Как приносить требы? Как, когда приносить требы? У нас есть замечательное видео, как специально мы учебное сняли видео, как сотворить алтарь, как принести на него требы. Посмотрите его, там есть вся информация, которая вас заинтересует, что должен человек утром делать. Собираетесь и приносите, славите богов-покровителей рода, богов-покровителей своих, богов-покровителей территории, из которого ваш род и на котором живете, и тех богов, ситуативно которых вы хотите тоже пославить. Например, там жена беременна, рожану славить, там, да, там, и так далее. Вот. Еще такой момент, что читаются гимны. Есть целая подборка гимнов, которые нужно прочитать с утра человеку. Вечером перед сном то же самое. Это вседневное прославление и есть, это часть его. Конечно, само вседневное прославление – это более оформленный текст, но оно все включает то, что я вам говорю. То есть, если будете это делать, вы считаете, делаете вседневное прославление. Вот. Но вот это мощное оружие, скажем так, над самим собой. Вот ты, если каждую неделю, хотя бы раз в неделю будете читать, вместе с нами. Мы каждое воскресенье проводим в своей группе. Там вседневное прославление будете. Я вас уверяю, лучшая защита от вирусов сознания. Лучшая защита. В 4 по Москве мы проводим. Специально, чтобы всех устраивало. Чтобы много кто мог охватить. У нас там единоверцы из Эквадора есть, например. Чтобы и они могли. И это делали же жрецы. Читали это вседневное прославление. Но сейчас жрецов нет. Мы читаем и ростим жрецов, ростим, рожаем и ростим со временем. Так что вот так. Плюс, если говорить про это вседневное прославление, оно на буквице. Вы еще и будете свои навыки по буквице отрабатывать, вспоминать что-то, образное мышление будет подсказывать. Рабочий инструмент, в общем-то. Благодарю, Любомир. Семен, еще один вопрос нам задает. Правильно понимаю, индусы, когда говорят про лучшего царя Рама, это они про нашего предка же говорят? Ну, да, конечно. Когда индусы говорят про Раму, это персонификация Рамхата однозначно. Ну, то есть, для них Рама – это основоположник всего. Да, там его родили и другие боги. Там. Он, по-моему, 7-я аватара в индуизме бога Вишну. Что-то такое, то есть выше. И заметьте, в обращении в слове Рамхатова, там, как он говорит? Он говорит «дзет» или «дзет», да, по-моему, «выше». То есть, он про «выше» не говорит, что у него дед выше. Вот, что отец его татарод. Он говорит татарод. То есть татарод. То есть отец его род. Он об этом там говорит. Конечно, они его будут почитать, потому что если бы не Рамхат, я не знаю, дожили ли бы современные индусы. Мне кажется, друг друга бы давно в жертву все принесли по нескольку раз. Благодарю, Любомир. Следующий вопрос от Юрия Микольян. Старобрядцы не верят в одного, единого Творца Бога, всего мироздания, Вселенной и всех земных и небесных творений. Я уже боюсь спрашивать за Сына Божия Иисуса Христа. Ничего не понял в этом вопросе. Скорее всего, реплика. Реплика вопроса, потому что здесь я тоже не увидел. Еще раз зачитаю, если что-то есть добавить. Зачитай, да. Старобрядцы не верят в одного, единого Творца Бога, всего мироздания, Вселенной и всех земных небесных творений. Я уже боюсь спрашивать за Сына Божия Иисуса Христа. Знаете, мы плотно общаемся со старообрядцами. Так уж вышло исторически. Их гоняли, нас гоняли. И поэтому у нас плотные связи с ними. И я никогда не слышал от них о множестве богов. Каких-то не всегда верили и верят в их Господа Иисуса Христа, в Троицу верят. Они, это очень набожные люди. Первое, что делает старообрядец, Так же и староверы делают, когда заходят в помещение, там сразу ищут алтарь, чтобы сделать перуницу. Они, старообрядцы, находят икону и молят. Если икона стоит, он встанет перед иконой, он будет молиться. Недолго там определенная молитва будет прочитана, но... То есть, говорить, что они верят во многих богов, нет. Мы тоже не верим во многих богов. Это ложное впечатление. У нас единство во множестве. У нас есть род и его образы. Единство во множестве. Мы не многобожники. У нас едино Божие. Просто этот Бог – род. А благодарю, Любомир. У меня вот тоже вопрос такой есть лично. Как относятся вообще староверы православные к личности Иисуса? Считают ли они его арийцем? Потому что вот некоторые есть сведения, что община, в которой он рос со своим, так скажем, учителем Иоанном Крестителем, Есейская община, если взять их устав, посмотреть этой общины, то там наблюдаются такие слова, как Перун, там, род, мать сыра земля и так далее. То есть есть ли какие-то мнения по этому поводу или нету? Какое вообще отношение к Иисусу? В Асгардском духовном училище я изучал такой предмет, как религоведение. Ни о каких уставах общины Иоанна Крестителя и Иеу Шигоносри я не встречал. Про это ничего не могу сказать. Мне кажется, попахивает немного таким каким-то фейковостью. Это первое. Второе. Личность Иисуса Христа староверами, исповедующими инглизм, к ней она относится уважительно. Потому что для нас это муж, который постоял за свои убеждения, который хотел сделать миру добро, неважно какому, еврейскому там или вообще, да, он пошел там, где его ждала смерть, он все равно пошел, проповедовал там, проповедовал совесть, проповедовал светлые начала, 10 заповедей Божьих возьмите, что там плохого? Чего плохого нету? И поэтому ему мы выказываем уважение. Другой разговор, что личность Иисуса сейчас к 22 веку, еще какой, 21 идет, да, извиняюсь, 21 сейчас идет. Да. Так вот, где-то там летаем мы. Так вот, к 21 веку это такой, знаете, мифологический уже образ. Там, во-первых, в самом христианстве до сих пор нет единства мнений. Более того, если ты начнешь глубинно эту тему изучать, как мы в аду, например, изучали, так там получается и не одна личность Христа. Есть та личность, которую принимают за апостола Савла, да, там, есть та Еуша Ганосри, есть просто Иисус. Это такая тема, она глубокая. И кто из них тот настоящий Иисус, про которого говорится в Библии, это разговор интересный. Другой момент, что сейчас еще вот эти вот славянские мульки появляются. Христос Радомир, там или что-то еще. Давайте не будем притягивать за уши. Мы все прекрасно знаем, что Иисус еврейского происхождения, а евреи никакого обряда именоречения не проходили и не проходят. У них другое мировоззрение, другая культура. Я не говорю, плохая она или хорошая, просто у них другое. Славянских имен они, по крайней мере, в те века не носили. Я этот вопрос очень плотно изучал, даже не с точки зрения теории. Ребята, я часто был, например, физически этот вопрос изучая в экспедициях. Например, я ездил в место, где родился основоположник всех авраамических религий. Пророк Ибрагим, или же, как его христианство называют, Авраам, да? Я был в пещере, где он родился. Это город Шанлыурфа. Это восточная Турция, уже Месопотамия. Я был на кургане царя Нимрута из рода Ротарвов. Это скифский царь. Это долина Евфрата. Там стоял, видел его курган. Там было огромное капище. Там до сих пор головы богов стоят, чтобы вы понимали. Загуглите, кому интересно, Нимруддаг. Там до сих пор, там орел стоит, голова орла с меня ростом. А сам орел, представьте, какой был. То есть, мы вот недавно делали туда экспедицию. Еще туда поедем, если боги дадут. Я видел эту библейскую историю там на самом деле. Вот как она происходила. А происходила, как-то была огромная война. Христианство мирно не устаканилось на тех землях. То есть, оно вбирало в себя элементы государственности. А у любой государственности есть своя идеология. На тот момент эта идеология выступала христианство. Соответственно, беспристрастного изучения здесь не может быть. Я призываю всех не пытаться разбираться в чужих религиях, в чужих культурах. Начните разбираться в своей. Что вы прицепились к этой личности Иисуса Христа? Зачем она вам нужна? Ну, был такой человек, призывал к совести. Как пример, да. Например, Иисус говорит, вот мне очень импонирует, он говорит, нет злых людей, все добрые люди. Истинно так. Веды говорят о том же. Веды говорят о том же. Действительно, это так. Но просто в христианстве говорится о том, что если к тебе пришли злые люди, ты должен щеки подставлять. Ну, это мне, лично мне это не нравится. У нас говорят, ну, пришли вот к тебе с мечом. Значит, от меча должны погибнуть. Простил его. И дал ему мечом по голове, чтобы больше не приходил. Но простил и с любовью это сделал. И все. Как Иисус завещал, делать все с любовью. Так что в этом плане мы очень похожи. Но, опять же, то, чему учил Христос, и, опять же, Христос, Иисус Христос, еще одна личность. То, чему учил Христос, и то, что сейчас мы часто слышим от некоторых священников, ну, это вразрез уходит. Опять же, есть много трактовок христианства. Ну, съездите куда-нибудь там к католикам. Они вам расскажут свою версию христианства. Съездите даже у тех же католиков к баптистам. Они вам расскажут свою версию. Иеговы расскажут свою версию. К виссарионовцам съездите. Те вообще скажут, ты что, какой это? Вон, вот, Виссарион сейчас сидит. Ну, Иисус Христос. И все. И все по-своему будут приводить какие-то доказательства. И вот вы представьте, вы будете тратить время, чтобы разобраться, а кто же там не врет. Давайте просто в родословной богов начнем разбираться. Вот к вопросу о родословности богов. Вот напишите в комментариях, кто является матерью бога Велеса. Вот в этом нужно разбираться славянам. Они думают, там, был ли Христос славянином или не был. Да какая разница? У нас своя культура, другая. Все. Ну, есть славяне, которым нравится христианство. Ну, боги им в помощь. Пусть верят во что хотят. Выбор веры – это личное дело каждого свободного человека. Благодарю, Любомир. Следующий вопрос от Валерия Лаврененко. Заповеди замечательные и актуальны. Почему русы-бореалы в Индии допустили гибридизацию, несмотря на заповедь? Пришельцы мешались с местными, и сейчас не каждый брахман светловолос и сероглаз. Валерию все-таки стоит съездить в Индию. И вообще выйти из квартиры, отключить компьютер. Это мой просто дружеский совет. И тогда мир заиграет новыми красками, потому что в Индии всякие люди есть. Есть и голубоглазые, и белые, и черные, и коричневые, и фиолетовые, каких только нет. И брахманы там есть разные, есть лже-брахманы, и не только. Вон в Варанаси на набережную съездите, мне помнится, там на один квадратный метр штук по 5 разных садху будет сидеть, разных цветов. За деньги вам все расскажут. И славяно-арийские веды процитируют. Все, что захотите, сделают за деньги. Не нужно думать, что все должно быть вот как вот как в алгебре. Вот 1 плюс 1, 2. Так не бывает. Знаете, в комментариях многие пишут, что я там какой-то азиат, или цыган, или еврей, или там что-то, все только не пишут. Что славяне должны быть голубоглазые, русоволосые, что только такие могут быть славяне. Вы в Сербию приедете, расскажите это там южным славянам, представителям южных славянских племен, что они должны быть, оказывается, в большинстве своем голубоглазые и русые. Они вам скажут: вы что, ребята? Они вам скажут: мы истинные славяне вообще. Вы кто такие? И будут по-своему правы. Как же получилось так, что в Индии сейчас нету славян как таковых, да? Вот людей, считающих себя славяно-ариями, да, древнего корня. Но это с какой точки посмотреть? Там есть и такие люди, которые будут смуглыми, но будут знать, что они когда-то пришли с севера и выглядели по-другому. Вот мы, например, казаки, да, я к казачьему роду принадлежу. Наш казачий народ. Как он считает? Мы происходим от скифов. Ну, это же не значит, что мы скифы. Ну, мы происходим от них. Ну, простите, черкесы там, я имею в виду адыги, тоже от скифов происходят. Аланы, осетины тоже от скифов происходят. Но мы все немножко ж отличаемся. Но сказать, что я не могу сказать, что адыги происходят не от скифов. От скифов. Турки тоже от скифов происходят. Но мы же разные. Хотя тут как посмотреть, когда в Турции по экспедиции ездил, в Каппадокии ко мне там... Группа турков была, тоже туристы, они ко мне подходят и говорят: вай турк, ты белый турк. Говорят: ты откуда? Я говорю: с России. Говорят: ты белый турк. Ну, что цвет кожи белый, а похож на турка. Правильно, у нас с турками общие корни-то. У них агузы. Я не помню, как-то рассказывал. Нет, часто об этом говорю в последнее время. Агузы ак. Это светлые, белые, уз, люди, белые люди. Это предки турков, предки сельджуков. Где агузы жили? Они жили на территории Хакасии современной, Алтая, Монголии. В общем, везде, где находят скифов. Тувы. То есть, понимаете? Говорит, что в Индии вот кто-то там тоже помнит. Другой момент, что этого меньше. Ну, просто потому, что времени много прошло. Были свои политические моменты, свои исторические моменты. Там, опять же, очень не такое количество, по сравнению, если сравнить количество славяно-ариев, которые туда пришли в древности, и дравидов и нагов, оно было гораздо меньше, в половину. Да, они имели управленческий кластер, да, влияли на политику, но их было меньше. За счет того, что, например, они не могли смешиваться, да, ассимилироваться с другими, потому что соблюдали законы рита. Соответственно, со временем дравидов и нагов от просвещения, опять же, от древней мудрости, где одна из главных – это рождение и воспитание добродетельного потомства, становилось все больше и больше, и они просто их поглотили. Вот и все. Поэтому здесь... Давайте не будем пытаться притянуть вот эту вот расологическую диванную теорию. Все должны быть голубоглазые, русоволосые. Вот мне говорят: да он же там черные волосы. Какие у меня черные? У меня темно-русый волос. Это ж мало кто вот понимает. Темно-русый, есть светло-русый, есть темно-русый. Мы все разные. Мы все разные, но у нас один единый корень. Нам нужно находить точки соприкосновения. А не пытаться там искать, а вот... Я знаю настолько белого индуса, даже двух. Они приезжали в Асгард-Ирийский на Купалу 7000, знаете, уже память, 7517 или 18 лето. Они приезжали, я тогда был молодой парень, приехали. Это не просто приезжали индусы, брахманы приезжали. И они были белые, голубоглазые. Да, они там говорили на английском и на хинди, и один, по-моему, на маратхи говорил. Но и другой немножко культурный код. Но они даже там сказали, Да, все одинаково, все. Ну как одинаково? Другая, так, похожая традиция, они говорят. Немножко по-другому вы через костер прыгаете. Ну, у нас тоже ходят по углям, тоже огненное пуджу совершают и так далее. Вот. Поэтому нет, там у Индии свой путь. Она, согласно ему, который заложили древние жрецы, и идет. И мы идем своим путем, который заложили жрецы. Вот. И нужно этому пути доверять. Благодарю, Любомир. Следующий вопрос от Юрия Микольяна. Как вы думаете, почему исказили учение Дарвина? И почему он в предсмертных письмах писал об этом с сожалением? Ну, не только он об этом писал. Об этом писали, например, перед смертью и говорили физики, ядерщики, которые делали какие-то открытия, да, в связи с этим, и сожалели о том, что это применяется как-то по-другому. Ну, тут вопрос даже не к Дарвину, тут вопрос к современной науке. Вот, я знаю одного археолога, он раскапывал курганы в Хакасии, не только в Хакасии, изучал, в общем-то. И он всегда говорит, что вот у меня сейчас там пенсия небольшая, доход, ну, от книг там, от продажи. А я мог получать миллионы, потому что в свое время он достаточно был перспективным ученым в Российской академии наук, что он мог прям подняться по карьерной лестнице, и связи были, и все. Но ему в определенный момент, когда он защитил свою первую диссертацию, ему говорят, ну все, так, молодец, занимаешься теперь вот этой темой. Он говорит, я не хочу, я хочу другой заниматься. Нет, занимаешься этой, все. То есть в современной науке, в современной, прошлой, когда Дарвин жил, особенно в прошлое, там еще очень были сильные патриархальные связи, была жесткая вертикаль власти. Жесткая. Не вот этой власти, своя, научная. Ты должен был то, это, десятое, не дай бог ты с кем-то поссоришься и так далее. Ну и Дарвин пока был молод, пока был относительно молод, пока был в силах, энергии было много, это все изучал, как и многие ученые. А потом эти все открытия, уже власть, режимы, строй государственный, тот или иной, использовал в свою угоду. Вот сейчас так полмира спокойненько себе думает, что они произошли от обезьян. Но есть еще Ривкаты Дамировичи, которые, мой преподаватель, помните, я вам говорю, которые считают, учат, что все произошли от обезьян, но сами так не считают. Поэтому Дарвин и сожалел. Но оболгали. Я на самом деле, вы почитайте его теорию. Там есть здравые зерна. И он в самом начале, по-моему, там пишет, что это все теория. Это не является таковым на самом деле. То есть это так и нужно было рассматривать. Он просто предполагал. Но нет. И сейчас еще многие берут и хаят его. А что хаять? Человек изучал, пытался разобраться в мире с той базой данных, которую ему дали. Он же, знаете, он же не пришел в библиотеку и такой, так, расскажите мне, вот дайте мне только правдивые книги. Нет, ему давали ту базу данных, которую дают нашим детям в школе и так далее. Я уже как-то тут смеялся, но это правда не смешно. Вот как ты думаешь, Виталий, этимологические, современная наука, этимология, от чего она говорит, происходит слово «перун»? Этимологическое – это… Ну, от чего происходит? Первая руна? Нет, мы берем современную науку, современную науку. Современная официальная этимология, которую в Википедии можно прочитать, где-то еще в словарях. От чего слово «перун» происходит? Вот сейчас я скажу, и многие посмеются, когда перестанете смеяться, вам взгрустнется. Потому что это официальная точка зрения. Слово «перун» официальные этимологи производят от слова «пердеть». И это не шутки. Это не шутки, друзья мои. Этому учат, это преподается, это дается, это говорят академики там с заслугами и так далее. Слово Перун, нашего святого бога, они говорят, это же произошло от слова пердун. И самое смешное, никто не кричит, что это кого-то оскорбляет, там, что это оскорбление чувств верующих. Что есть реально, могут же быть люди, которые... Ну, то есть система даже не предполагает, что должны быть люди, которые верят в бога Перуна. И их это может оскорблять. Вот так вот. Такое вот у нас отношение в современной науке. Поэтому, знаете, когда я часто слышу филологи, ну, филологи от слова филонить в большинстве случаев, уж при всем уважении. Благодарю, Любомир, за ответ. Следующий вопрос у нас от такой ник, набор букв просто СВРНГ, твердый знак. Не слушай, знаю, может быть, мы это ребус, мы должны разгадать с тобой. Может, человек тайный агент. Вот, ну, вот человек задает вопрос. Битва при Курукшетре проходила не на Курском поле, а на Курганском? Нет, она проходила, секундочку. Может, я действительно оговорился. Секунду. Если уж вы так хотите. Да, не Курской, Курганской. Я сказал Курской. Нет, наоборот, вроде ты говорил Курганской. Нет, а Курганская, он, наоборот, уточняет, область. Разве не на Курском, а на Курганском точно. Ну, да. По тексту в эфире говорил на Курганском. Да, ну, в общем, друзья мои, на Курганской. У нас есть голосовые дравидии специально тоже. Можете их послушать. Там более подробно об этом рассказывается. Тоже у нас и ВКонтакте, и в Телеграме такие есть. Есть даже в тексте, по-моему, уже перевели ребята. У нас есть рубрика «Бумажный голос». В тексте можете найти статью про дравидию, если вам... Ну, может, голос мой не нравится. Почитать можете. Благодарю, Любомир. Юрий Микольян снова спрашивает. А если помечтать и представить, что у всего живого есть единый Творец и Отец, и что Он творил все мироздание словом Своим? «Да будет свет, — сказал Бог, — и так далее по Библии. Наверное, это и будет не мечта, а истина, и даже просто здравый и логический вывод». Так понимаю, это реплика, не вопрос. Если есть что добавить, Любомир. Ну, фраза «да будет свет» только подтверждает веды. Потому что если вы почитаете Харати Света, про Рамху, про то, как он излился из новой бескрайной бесконечности и явил новую действительность и старой, это как раз-таки Инглия там, и все как раз-таки говорится про свет. Инглия – это свет. И она сотворила, ну, Рамха задал ей, так скажем, инерцию. Как отче всегда говорил, приводил пример. Теория большого взрыва. Все хорошо. Но кто нажал кнопку? Кто нажал кнопку, чтобы этот взрыв случился? Ничего не происходит вот так вот. Попробуйте там вот книгу напечатать. Возьмите вот так вот. Она так не печатает. Тут должен составить, отредактировать, придумать обложку, принести в типографию, запустить это, там потом обрезать, сшить и так далее. То есть кто-то творец этот есть. А как видите, в издании книги не один участвует, да? В издании книги участвует много разных людей. Так же, как и здесь, мы видим много богов, объединенных в великую непознанную сущность. Рамха великий. Благодарю, Любомир. Семен спрашивает. Правда, что на Курукшетре лились реки крови, и после битвы осталось всего несколько тысяч человек на Мидгарде? Я не знаю, был я там или нет. Может быть, где-то в прошлых воплощениях пришлось поучаствовать. Но вот так вот дословно есть Махабхарата. Читайте ее. По-моему, там так это и описывается, да. Благодарю. Следующий вопрос от Валерия Лаврененко. Реплика, не вопрос, а реплика. В простонародье забыт даже священный санскрит, но все-таки касты свое дело сделали. Звероподобные к власти над индийским обществом так и не пришли. Все они остались в рамках касты неприкасаемых. А никто на санскрите и не общался. Если вы возьмете даже современную науку, которая исследовала, на санскрите пелись духовные песнопения, служились службы. Это то же самое сказать, что наши предки общались на Коруне. Наши предки, вот мы с вами сейчас говорим на Коруне. Представьте, да? Санскрит — это узконаправленное письмо. Если да, буквица, если хоть и была даже распространена, то сейчас буквица на уровне санскрита. Мы ее также используем, как и тогда люди санскрит использовали. Если правильно говорить, то санскрит. У нас преподается санскрит в Аукмир. И люди могут там посмотреть, что это отдельная письменность. Она не как-то там от нее что-то произошло. Или там она от чего. Ну, она произошла, понятно, что от рун. Но это определенно узконаправленный язык, вид письменности, который вот он нужен специально дравидам и нагам был. Для того, чтобы оформлять в текста ту мудрость, которую им давали наши предки. Вот и все. По сути, сейчас это мертвый язык, как и буквица. Как, ну, письменность, мертвая письменность. Где мы используем буквицу? Вот мы специально, почему прославление на буквице издаем? Чтобы хоть где-то было это можно использовать. Что текстов буквичных-то нет, в основном церковнославянские. Хотя тоже можно использовать, потому что много в церковнославянский язык много вошло. По крайней мере, написание, стараться правильно читать и так далее, это тренирует. Но это все равно будет не буквица. То же самое и с санскритом. Кстати, вот мы говорим о Ригведе, о Рамаяне, о Махабхарате. Они все написаны на санскрите. Так у разных авторов, вы если будете читать, будут разные переводы. Дело в том, что санскрит очень образный язык. Если вы хотите, и он священный язык со скрытыми образами внутренними, сильными. Если вы хотите для себя свой формат Махабхараты, который вам будет более понятно и более доступно, вы должны изучить санскрит и сами его, сами перевести там Махабхарату на русский язык. Санскрита, ну, вам не надо будет переводить, вы так будете понимать. Вы будете ее понимать по-своему. То же самое с куруническими текстами. Да, поверхностное прочтение всегда будет у всех одинаковое, даже некоторые элементы глубинного, но общая суть будет видна только человеку, который конкретно занимается переводом. Например, вот у нас один из преподавателей, Белояр Коруна, он ведет предмет углубления чтения Коруны, и там одним из главных препонов у учеников, да, это уж третий курс, это уже они много что знают. Они уже и тренировались и на Коруне, и поверхностное чтение, и так далее к этому моменту. Так вот, главная проблема там выполнения домашних заданий – это восприятие. Как ты воспринимаешь корунические образы. То есть, бывает у людей очень большой диссонанс. А с учетом того образа жизни, который мы ведем, ну, бывает, что у людей теневые образы вскакивают. Потому что как вот любая руна вот идет, она поднебесная руна, так ее можно и перевернуть. Это будет уже теневой образ. Почему мы должны стараться жить в благости? Чтобы минимизировать влияние теневых образов на нас. Вот и все. Да, благодарю. Любомир, еще хотел бы сказать, что санскрит – это самостоятельный скрытый язык, так, который передали наши предки брахманам в упрощенном виде харийскую Коруну, потому что не могли весь объем передать, как раз таки вот здесь та же препон, наверное, была в образованности, то есть и передали упрощенную версию харийской Коруны. Все то же самое. Вот сейчас в Индии говорят на хинди, распространенный язык. Но помимо хинди есть еще несколько языков, та же маратхи. Все они происходят от санскрита. То есть в наши все с вами наречия, там, белорусский язык, украинский язык, там, сербский язык, да, там, словацкий, и все вот эти, все, да, славянские языки, даже и тюркские языки, что самое интересное, да, я могу об этом часами говорить, например, про турецкие слова. Так вот, все они происходят от Харийской коруны, от Трак. Все то же самое. Просто этот формат был удобен для индусов в большей степени. Почему мы его преподаем в Аукмир? Потому что у нас идет знакомство с санскритскими текстами на третьем курсе. Есть некоторые переводы их, потому что, я еще раз повторю, я не говорю, не знаю, не помню, но в Индии, даже в современной, долгое время были люди, которые исповедовали инглизм уже в своей версии. Это ветка как раз-таки Глоба, Алексея Васильевича Трехлебова. Это вот их по их сторону, да, в другой лагерь, скажем так. И до сих пор там существуют люди, которые, конечно, не называются жрецами, но они брахманы. И там есть люди, которые знают про инглизм и входят очень глубокие слои общества Индии, очень высокие чины, влияют на политику и так далее. То есть там это есть. И они об этом знают. То есть они владеют и санскритом, и всем остальным, и другими языками тоже. Поэтому, да, санскрит это самостоятельное, но это является нашим наследием. Мы должны его... Ну, если хотя бы не знать санскрит, ну, это сложно выучить, нужно время, но хотя бы иметь о нем представление. И вообще иметь у нас, помимо санскрита, это общее, да, название урок санскрит, мы преподаем общее понимание, например, что такое веды в индуизме, сколько их, какие это веды, о чем они говорят. То есть это все есть. Благодарю, Любомир. Семен спрашивает. Так, а вот если будут появляться новые народы, как это сказывается на эволюции в целом, на восхождении по золотому духовному пути? Это такой вопрос глобальный. Я на глобальные вопросы-то не знаю никаких ответов. Я маленький человек, которому доверили большое дело, и все. Ну, то есть... Я не знаю, я об этом не думаю. Будут появляться, не будут новые народы. Все новое, давно забытое, старое. Какие народы новые? Для меня, например, это мое мнение. Я ни к чему не призываю. Это лично мое восприятие. Для меня не существует белорусов, украинцев, словаков, сербов, русских, там кого-то еще из славян. Для меня это все один единый народ. Славяны, арии. Вот я их так и воспринимаю. Языки их воспринимаю. Причем я зачастую... отношу к этому общему народу и таких, которых современная наука не считает славянами. Эстонцы, например. Да, другой язык, другая финно-угорская группа языков. Ну и что? Да я могу вам тысячи примеров привести, как культурных, так и словообразовательных, о том, насколько мы очень похожи. Даже могу... Знаете, это будет смешно звучать, но у нас есть община в Эстонии, поэтому мы с ними общаемся. Я знаю турецкие слова, которые есть в эстонском языке. И знаю в турецком языке эстонские слова. И это культуры, которые жили, казалось бы, очень далеко друг от друга. Как они могут? Где они общались? Когда на этом начинаешь понимать, что... Ученые-то пытались это в прошлом еще понять, да, ученые, современный мир, официально точнее. Но этого не может быть, потому что не может быть никогда. Все. Вот это главный ответ современной науки. Благодарю, Любомир. Валерий Лавриненко, реплика. Для индийского общества это, конечно, хорошо, но то, что носители генов архантропов не считаются людьми, наверняка плохо. Но факт остается фактом. Хищники пока не управляют Индией. Ну, пускай будет такая реплика. Можно без комментариев. Я, честно говоря, немного не понял, о чем там речь. А разбираться не хочу. Еще одна реплика от Валерия Лавриненко. Благодарю за проявленный интерес к данной теме. Она актуальна как никогда. Заповеди хорошо сочетаются с современными источниками от Сидорова и Тармашева. Ждем продолжения. Ну, наверное, какие-то, да, авторы что-то упоминают. Я Сидорова не читал, точнее, читал одну его книгу «Хронологический эзотерический анализ развития современной цивилизации». Никогда не смотрел. И, насколько я знаю, что к старой вере он не питает добрых чувств. Мы к нему тоже не питаем добрых чувств. Поэтому православные староверы ингляне к старой вере Сидоров никакого отношения не имеет. Вот и все. Благодарю, Любомир. Семен Семен спрашивает, для чего тогда индусы и те, кто их традиции проповедуют, так рьяно распространяют книги, ну и так далее? Почему они распространяют? Они ничего не распространяют. Если вы говорите про адептов, там, свидетелей бога Кришиня, как мы их называем, да, ну, более известно, как кришнаиты, или там другие вайшнавы, ну, это белые распространяют в основном-то, да, люди, которые приняли образ индусов, вот, это они распространяют, и боги-судья. Просто в современной науке это одно из немногих официально признанных исторических данных, да, исторические, не данные, как правильно мы скажем, давайте скажем, исторические параллели, которые можно проводить свыше, там, глубже, там, Рождества Христова, культура, да, то есть в основном же все у нас в истории, там, от рождения Христа, а что там у нас? Египет, ну, ацтеки, майя чуть-чуть, да, там, Иран с Месопотамией, да, там, Персия, Индия, все, в общем-то. Ну, может, что-то я там забыл упомянуть. Вот что было там до христианства, то, что можно изучить. А Индия из всего этого списка, она практически глубже всего. Поэтому она и привлекает людей. Ну, они не хотят разбираться в своей культуре. Я про славян, которые занимаются индуизмом. Это их дело. Ну, в общем-то, в старой вере-то разбираться тяжело. Тут же учиться надо. Тут же не получится так прочитать книгу. Я не знаю, запрещена она или нет, Бхагавад-гита, как она есть, по-моему, еще не запрещена. Проще ее прочитать и потом листать цитатами. Никто же из них не изучает санскрит. Ну, изучает, но единицы. А старая вера, это придется менять образ жизни. Становиться верующим человеком. Не просто там сари одевать и мантры петь. Ну, это их дело. Я еще раз, я не хочу осуждать. Ну, никто не хочет наши мантры изучать, гимны. У славян, конечно, мантров не было в том плане, я имею в виду у славян-староверов. У нас есть гимны обращения. Там есть разные инсинуации сейчас по поводу того, что вот славянские мантры, не было никогда никаких мантр, агм и так далее. Это все к старой вере не относится. Благодарю, Любомир. Вопрос от Сергея. По Махабхарате в битве на поле Куру победили братья Пандавы, светлые братьев Куаравов, неправедных. Рамхат Странник на чьей стороне был? Еще раз говорю. Чтобы рассуждать на эти темы, нам нужно, во-первых, перевести самим Махабхарату. Вот каждый человек берет перевод. Второе. Делать поправки на то, что прошло уже очень много лет. И редакции этой самой Махабхараты. И третье. Образы людей. Вы воспринимаете себе битву, как, ну, это была гражданская война. И Рамхат, я еще раз говорю, он проиграл, его дружина проиграла на этой битве, на той стороне. Но это не значит, это значит, с точки зрения он был каким-то там плохим. Нет. С точки зрения индусов он, может быть, был плохим. Но и та сторона, и эта сторона в Махабхарате, в этой битве, была для нас положительными персонажами, нашими предками. Они, конечно, не индусами были, там, современными, не дравидами, не нагами. Это славяно-арии сражались. Очень хорошо об этом рассказывает Светлана Жарникова в своих книгах. Почитайте. Благодарю, Любомир. Сергей спрашивает, как попасть на праздники в общину Дон в Ростове-на-Дону? Ну, у общины Дон есть староста, Лад. Вам нужно найти соответствующую группу ВКонтакте и написать ему. Там уже, я думаю, после определенного опроса этого, как собеседования. Возможно, попадете, возможно, нет. Потому что община Дон, это, ну, она, там они стараются, в общем-то, только своим кругом держаться, насколько я знаю. Правильно делают. Правильно делают. Вот. Сейчас, на данный момент, я не знаю, празднуют они праздники. Нет, по-моему, так же, как и мы, не празднуют. Потому что на данный момент мы взяли перерыв до Красногора. Потому что сейчас такое неблагоприятная политическая обстановка для праздников. Посидим дома, ничего страшного, мы так тоже семьями собираемся все равно, возле своих алтарей празднуем, хорошо, сейчас Менари будет, обычно мы оборачиваемся в это время, это очень мое любимое время, Менари, когда у меня есть костюм свой, там вывернутый тулуп, там у меня есть ботлы старинные, средневековые, я их одеваю, маска деревянная есть, и мы ходим окрутничи. Это очень здоровское такое дело. Ты себя чувствуешь, ты потусторонний мир видишь, ты оборачиваешься. Ну, это отдельная лекция, которая когда-нибудь, наверное, будет на Народном славянском радио. Все боги сподобятся. Благодарю, Любомир. Вопрос от Юрия Микольяна. Как вы объясните тот факт, что ваши предки последних, например, 300 лет исповедовали православную веру, а теперь переходят к староверам? То есть все поколения заблуждались? Мои предки – казаки. Начнем с этого. Я за всех предков там говорить всех людей не буду. Мои предки – казаки. И в казачьей среде, я не говорю про современных казаков. Современные казаки, если мы употребляем это слово, для меня есть понятие казачество и казаки. Я отношусь к родовым природным казакам. Мои предки захоронены в станице Плотнировской, недалеко в хуторе Водяной, возле станицы Егорлыкской, к Егорлыкскому юрту были. То есть там могилы моих предков. Можете съездить, посмотреть, фамилии увидите мои и так далее. Потому что сейчас много казаков, якобы казаков, которые в казачье общество вступают, а там можно хоть кто там вступит, хоть китайцы дадут. Вот, и они считают себя казаками. Это не так, конечно. Ну, боги им судья. Так вот, в среде настоящих природных казаков всегда присутствовало двоеверие. Всегда. Ну, последние, да, когда христианство приняли, все равно ходили на курганы, устраивали там чаепитие, чтобы возле каждой станицы обязательно был до один, до два кургана скифских с каменными бабами. Вот. Опять же, куча обрядовостей и домашних обрядов традиций тоже указывает на ведическую традицию, смешанную с христианством, уже понятно. Вот. Мои предки не все перешли в христианство. И не все были казаки христианами даже 200 лет назад. Есть рассказ брата Толстого. Не помню, как его зовут. Николай, по-моему, Толстой. Он побывал в плену у черкесов. Это во времена Кавказской войны еще. Так вот, у него есть рассказ «Пластун». Почитайте его. Там рассказывается, там вот этот Николай, он побывал в плену, и он там видел одного старого казака, которого называли, по-моему, называли его Запорожец. И он жил у черкесов. И этот казак, он ему как-то раз рассказал свою историю жизни. То есть это почти документальное. То есть как он жил, как он воспитывался. Так вот, его воспитал один из черкесов, по-моему, старых. Или не черкесов. Ну, кто-то, вот, в общем, из кавказских национальностей. И вот он там интересно так описывает. Значит, что он тоже был казак. Старый казак. Но верой он был не магометянской, не христианской. Он был своей старой веры. Там прямо это упоминается. Рассказ этот не очень-то распространен. И, скорее всего, вы его найдете в дореволюционном тексте. Ну, почитайте. Это очень интересно. Там как раз идет о представлении. То есть 200-300 лет назад не все были христианами. Ну, те же адыги еще не были даже мусульманами. Было еще язычество, скажем так, 300 лет назад. Ну, по официально, конечно, язычество. Своя версия ведизма. У казаков то же самое. Почитайте, например, изучение личности Степана Разина. Степан Разин, когда он проводил восстание, что они делали? Рубили иконы. Я не говорю, что это хорошо. Рубили иконы. Попов убивали. Тоже я не говорю, что это хорошо, но это факт. А как Степан Разин, Стенька Разин говорил, нужно жениться. Виталий, знаешь, как надо жениться? Вот как казаки при Степане Разине женились? Ну, могу только предположить логически. Точно ответ не знаю, что они брали в жены. То есть брали, наверное, силой. Нет. Он говорил, вот так 3 раза вокруг березки походите в круг. Костер зажжете, попрыгаете, все, муж и жена. Ну, это то, что до нас имеется в виду про сам обряд, я думаю... Про сам обряд, да. То есть никаких христианских там не было там моментов. Там чисто, прямо там чисто голый ведизм. Так его до сих пор анафеме предают. И до сих пор его каждая... Вообще, боюсь соврать, но, в общем, то ли в июле, то ли в июне. 24 июня Степана Разина предают анафеме, по-моему. 24 июня. Ну, короче, каждый год его предают анафеме. Представляете, как его ненавидит христианская церковь-то до сих пор. Вот. А он там, конечно, брату их нормально так шороха дал. Вот. Поэтому я за своих предков вот так скажу. А там у людей, как у русских, ну, не знаю, наверное, да, это тоже натянутое такое, что все переходят сейчас обратно из христианства. И не христианство не переходят, и в старую веру не приходят. Это вам кажется в своем там, вот этом информационном пузыре живете. Потому что люди сейчас вообще уходят от веры. Люди сейчас больше верят в деньги, больше в цифру верят. Какие-то другие у них представления. Знаете, я бы был, может быть, и рад сосуществовать в христианском мире. Нам, староверам, там бы было бы легче жить. Потому что если бы действительно люди жили по христианским канонам, которым завещал Христос, ну, это был бы светлый мир. Что в этом плохого? Люди бы не убивали друг друга. Мы бы, староверы, жили бы своей жизнью. Они бы не могли, если бы жили как христиане настоящие, говорить нам, что мы там какие-то сектанты. Другие, да другие, и все. Потому что в христианстве главный аспект – это миролюбие. Это одна из основ англиизма – миролюбие. Поэтому никто сейчас не возвращается. И тогда люди верили тоже, знаете. Как можно говорить, что наши предки 400 лет назад были христиане? Даже 500 или 600 там дали. Вот когда вот Великая Смута была в 1613 году, да, закончилась. Я знаю упоминание, когда христианский священник выпускался из семинарии, ему давали дальний приход где-то под Вологдой, он приезжал туда, а у него Библии даже не было, Евангелия не было. Ну, потому что эта книга была редкость. И он вот все молитвы, которые наизусть выучил, вот он и говорил, ну вот и подумайте, а если забыл что-то, а если где-то что-то неправильно сказал, ну что, это замечалось? Нет. А еще священник, он был на содержании местной крестьянской общины. Он за счет них жил. А они там, например, до него 200 лет там праздновали там Масленицу, да? Ну и что, он будет против этого? Нет. Или там знаете, за то, что на Купалу люди, нет, не на Купалу, за то, что нам Красногор, прыгали через костер и сжигали чучело, вы же думаете, там священники их что там, в церковь потом не пускали? Пускали. И на исповеди он давал задание. Вон купель, иди искупайся, омой свои грехи. Вот и все. Уже что там с крестьянина требовать? Это община, которая его содержит. Он не может с ней ругаться. Другой момент, что когда вот помещичьи дела появились, это уже другая история. Вот. Поэтому сейчас говорить об этом нельзя. Вон, при Иване Грозном еще ходили, Коляду славили, Купалу славили. Об этом Шуйский писал в донесении. Ой, не при Иване Грозном, про Алексея Михайловича Романова. Тишайшим, который тишком все делал, который старообрядцев мучил, почем зря. Ему доклад, я читал, доклад, воевода ему пишет, Шуйский, по-моему, да, что делают в центре Москвы, идут языческие гуляния, славят Плугу, Кострому, Купалу, Коляду, Перуна, что делать-то с ними? То есть он ему пишет. Вот такие были времена. А это было-то 400 лет назад. То есть люди, ну да, как это, утром христианин, вечером уже старовер. Так и там еще в письме он ему жаловался, что каждый боярин имеет у себя ведучку, гадалку, и этих держат, разных предсказателей, и бабок всяких, шептальниц и так далее. А что говорить, Иван Грозный сам, ну правда это ранее, конечно, было, перед смертью, послал на север, это известная вещь, он послал на север за волхвами, чтобы они, ну, помогли ему, вылечили его там. Ему привезли 40 волхвов. 40 волхвов при Иване. Где-то ж эти волхвы находились, где-то ж их привезли, но волхвы ему ничем не помогли, конечно. То есть на севере в те времена, там в Поморье и на русском севере, в европейской части, можно было встретить волхва. Ну, какое это было христиан? Не было вот так вот, как это нам там в учебниках описывают. Вот только христианские или как в фильмах. Нет, это культура, которая со временем здесь появилась. Ну, она, видите, она и не особо принимается здесь. Ну, что, много, что ли, в церкви людей? Ну, есть люди верующие, да. Старообрядцы, да. Ну, а так, современная молодежь, что ли, в церковь побежала? Нет. Ну, и что, она к нам побежала? Нет. Сейчас идет другая история. История о деньгах. О том, как войти, избежать, убежать из страны. И там найти себе место под солнцем где-нибудь на Бали. Ну, их выбор, их жизнь, их ответственность. Осуждать не будем. Благодарю, Любомир. Вопрос от Дмитрия Иванова. Князь Игорь, Рюриковичи, чьих они будут? Ну, эта история доподлинно известна. Это северные скифы. Игорь тоже часть этого рода. Они даже имена подписывали свои, как северные скифы. Подписи у них были, как у северных скифов. Варяги. Все по-задорному, ничего нового тут не скажу. Единственное, что скажу, что была, когда говорят, что до Рюриковичей там не было там князей, там, ну, кто-то там что-то, но это не так. Представление людей, которые в школе учатся, у меня тоже такое было представление. Были, как минимум, Рюрика князь Гостомысл приглашает. Он с ним речь ведет. А князь Гостомысл ныне там... Это тот, кто основал Выборг когда-то, между прочим. Да? Те, кто возле Питера живут, должны знать этот город. Он там на границе с Финляндией. Швеции или Финляндии. Ну, в общем, неважно. Красивый городок. Съездите, посмотрите. Тоже места славы наших предков. И у Гостомысла есть отец князь. То есть просто тоже было смутное время, и призвали на помощь дружину. Приехала дружина, навела порядок, потом сказали, слушайте, ну, хотите, давайте. Но все равно тут у вас есть административный, финансовый ресурс. Вот, давайте, будете здесь занимать ниши. Это же они не этой огромной территорией-то управляли. Там у Рюрика княжество-то было-то. Самое большое княжество было у... как же его там? Синеус. Был Синеус. Рюрик. И забыл, как его зовут, третьего брата. Вот у него и было самое большое, это Нижегородская республика, так называемая. А ему отдали. Ну, в итоге там остался один Рюрик. Трувор. Его звали. Вот. Про Синеуса я очень много знаю, потому что у меня дом в Вологодской области. На территории Белозерского княжества. Вот так вот. Благодарю, Любомир, за ответы. Это был крайний вопрос у нас, уважаемые радиослушатели. На этом все вопросы и реплики на сегодня у нас закончились. Наш эфир подходит к завершению. И я благодарю всех, кто был с нами. Благодарю всех, кто поддерживает Народное Славянское Радио как материально, так и своим участием, своей активностью в наших эфирах. Благодарю, Любомир, и тебя за полезный, содержательный эфир. И по нашей доброй традиции предлагаю тебе сказать несколько светлых слов для всех добрых людей, которые нас слушают и смотрят. Ну что, я вам нового ничего не скажу, друзья мои. Все по-старому. Стабильность. Наши предки сделали все, чтобы передать нам мудрость, несмотря ни на что, так сказать, довели ее до нас. Теперь за нами черед. Нужно познавать мудрость наших многомудрых предков в чистом источнике, в САФ. Сравнивать ее, находить общее с разными культурами, с культурой Индии, не только, и других народов. И формировать общий источник для будущих поколений. Наша с вами задача изучить, сохранить и передать. А потом уже создавать общее мировоззрение, которое, в общем-то, создаст естественным путем День Сварога. И будем его транслировать нашим прапрапрапраправнукам, даже когда нас уже не будет. Славлю вас и ваши рода. Благодарю вас, друзья мои. Слава богам и предкам нашим. Благодарю, Любомир. На этой доброй и позитивной ноте я завершаю наш эфир. Напоминаю, что сегодня у нас на Народном Славянском радио проходил эфир на тему завещания князя Рамхата. В гостях у нас был Любомир Таймыр. Управлял эфиром Щербаков Алексей. За чатом следила Большакова Светлана. Эфир вел Петров Виталий. Уважаемые соратники и слушатели, если темы, которые мы освещаем на Народном Славянском радио, вам интересны, полезны, не забывайте нажимать под видеозаписями палец вверх, делиться эфиром с друзьями и знакомыми. Ваша активность на наших ресурсах в виде комментариев под видео помогает увидеть эти эфиры еще большему количеству людей, а значит принести больше добра людям. Сделаем мир лучше вместе. Ну а я, как всегда, желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся. Быть добру. Таковысь, такаси, такобудь. Славянское радио для пытливых умов.